Глава 16. Пепелица молча выслушала его рассказ, но не смогла ничего добавить к словам синей звезды. Звездное племя не посылало ей никаких знамений о зле, поселившемся в лесу. Раз звездные предки дважды послали нам одно и то же предупреждение, значит, это действительно важно, прошептала она, не сводя встревоженных глаз с лица Огнегрива. Но пока мы можем только смотреть в оба и ждать. Хорошо уже, что синяя звезда вернулась целой и невредимой, попытался подбодрить ее Огнегрив, но утешение вышло слабое. Оба были слишком напуганы таинственной и пока безмолвной угрозой, притаившейся в чаще их любимого леса. В течение следующих дней Огнегрив увеличил количество патрулей, чтобы в случае опасности они смогли немедленно предупредить воинов о нападении речного племени или племени теней. Теперь в лагере едва хватало воинов для охоты и охраны границ, и Огнегрив чуть не полысел от тревог и волнений. На смену дождям пришли сухие и морозные дни. Каждое утро земля покрывалась тонкой коркой изморози, а листья дождем сыпались с почерневших ветвей. Закончился период быстрого возрождения леса, и дичь снова исчезла. Однажды утром, примерно через полмесяца после стычки с племенем ветра, Огнегрив приготовился выйти в патрулирование границ, когда синяя звезда громко крикнула ему из своей пещеры. «Я сама поведу расцветный патруль!» «Синяя звезда поведет патруль?» – изумился Белыш. «Вот уж не думала, что доживу до этого дня! Этак скоро и ежи полетят!» Огнегрив легонько стукнул шутника по уху, хотя и сам был не меньше оруженосца удивлен внезапным решением синей звезды. «Потрудись вести себя более уважительно!» – прикрикнул он. «Ты говоришь о своей предводительнице! Кроме того, нет ничего смешного в чужой болезни!» Белый что-то недовольно заворчал, но Огнегривый слушать его не стал. Внезапно его осенило. «Слушай, Белыш, ты ведь хочешь стать воином, верно?» Дождавшись, пока котик горячо закивает, Огнегрив посоветовал. «Тогда воспользуйся случаем и постарайся произвести самое хорошее впечатление на синюю звезду. Попробуем включить в патруль еще одного оруженосца. Ну-ка, сбегай за бастролапом!» У Белыша даже глаза заблестели от восторга. Сорвавшись с места, он кинулся к палатке оруженосцев. Огнегрив посмотрел ему вслед и повернулся к стоявшему поотдаль Бурому. «Ты не мог бы позвать Долгохвоста?» Он знал, что светло-серый ворчун будет рад возможности похвастаться своим оруженосцем. «Вообще-то он должен идти охотиться. Но ты ведь не откажешься поменяться с ним?» «Конечно, Огнегрив, буду рад!» Бурый нырнул в воинскую палатку и вскоре вернулся вместе с Долгохвостом. Оруженосцы присоединились к своим наставникам, и все четверо пошли к скале, где их уже ожидала синяя звезда. «Ты уверен, что выбрал надежных котов, Огнегрив?» Едко спросила она, и, не дожидаясь ответа, засеменила к выходу из лагеря. В глубокой задумчивости Огнегрив бежал за своей предводительницей вдоль границы с речным племенем. Ему казалось, что время повернулось вспять, и он снова чувствовал себя молодым воином, свободным от груза тревог и ответственности. Но опаленный пожаром лес на каждом шагу напоминал ему о том, что прошлое вернуть невозможно. Солнце поднялось над рекой. Изморозь под кошачьими лапами начала потихоньку таять, и только палые листья в тени деревьев сухо похрустывали при каждом шаге. По дороге Огнегрив несколько раз попросил оруженосцев определить те или иные звуки и запахи, надеясь, что предводительница обратит внимание на отличную подготовку будущих воинов. Молодые коты отвечали быстро и уверенно, но синяя звезда даже головы не повернула в их сторону. Когда из-за деревьев показалась река, Синяя звезда остановилась и замерла, не сводя глаз с противоположного берега. «Где-то вы сейчас? Что делаете?» – пробормотала она тихо, что Огнегрив едва мог разобрать слова. Огнегриву не нужно было заглядывать в ее тоскливые глаза, чтобы понять, о ком она думает. Он быстро поглядел по сторонам, желая убедиться, что никто не слышал горьких вздохов предводительницы. К счастью, рыженосцы деловито обнюхивали брошенную нору водяной крысы, а долгохвост, не отрываясь, следил за белкой, резвящейся в кроне высокого дерева. Постояв, синяя звезда повернулась и, не сводя глаз с противоположного берега, побрела вдоль границы к нагретым камням. Все было спокойно. Никаких следов речного племени. Вскоре впереди показались гладкие уступы нагретых камней. На первый взгляд они выглядели пустынными, но в следующий миг Огнегрив заметил кошачий силуэт, карабкающийся на скалу с противоположной стороны долины. Он замер, вздыбив шерсть на загривке. Издалека он не мог различить цвета кошачьей шкуры, но, судя по уверенным движениям, надменному повороту головы и гордо поднятому хвосту, на камнях стояла сама пятнистая звезда, предводительница речных котов. Еще несколько котов присоединились к пятнистой звезде, и, приблизившись, Огнегрив узнал камня и черного когтя. «Синяя звезда!» — еле слышно прошепел он. «Речные воины на наших камнях!» Он похолодел, поймав ее взгляд, устремленный на камни. В ее глазах был не гнев предводительницы, завидевшей на своей земле вражеского глашатая, а бесконечная нежность королевы, любующейся своим подросшим сыночком. Синяя звезда подошла ближе и остановилась у скалы, на которой горделиво возвышалась пятнистая звезда. Огнегрив последовал за ней. «Что это они себе позволяют?» — раздался за его спиной возмущенный голос Белыша. «Нагретые камни наши!» Огнегрив взмахом приказал ему замолчать, и Белыш послушно отошел к Быстролапу и Долгохвосту. Огнегрив выступил вперед и встал возле синей звезды. «Доброе утро, синяя звезда!» — хладнокровно поздоровалась пестрая предводительница речных котов. «С захода луны я дожидалась здесь кого-нибудь из грозовых воинов, но мне и в голову не могло прийти, что ты явишься сюда собственной персоной!» В голосе ее звучала плохо скрытая насмешка. И Огнегрив сморщился, как от боли. Он и подумать не мог, что кто-нибудь из предводителей посмеет открыто насмехаться над синей звездой в присутствии ее воинов. «Что ты здесь делаешь? Нагретые камни принадлежат грозовому племени», — добавила она без особой уверенности в голосе, словно сама сомневалась в своих словах или же не придавала им особого значения. «Ошибаешься!» — нагло заявила пятнистая звезда. «Нагретые камни всегда принадлежали речному племени. Просто мы когда-то разрешили грозовым котам охотиться возле них. Сегодня мы берем назад свое разрешение и отбираем у вас нагретые камни. Вот так, синяя звезда!» От злости Огнегрив так распушил шерсть, что стал похож на меховой шар. Неужели пятнистая звезда надеется, что они без боя уступят ей свою землю? Резко обернувшись, он прошипел. «Быстролап, ты среди нас самый быстрый. Беги в лагерь и приведи подкрепление». «Но я хочу сражаться», — запротестовал оруженосец. «В таком случае тебе придется поторопиться». Оруженосец со всех лап бросился в чащу. Пятнистая звезда проводила его долгим сощуренным взглядом, не оставлявшим никаких сомнений в том, что она догадалась о причинах такой спешки. Теперь нужно как можно дольше оттянуть начало битвы. «Отвлеки ее разговорами», — прошептал Огнегрив на ухо синей звезде. «Быстролап уже побежал за помощью». «Что скажешь, синяя звезда?» — Дерзко крикнула пестрая предводительница. «Согласна? Ты возвращаешь речному племени нагретые камни?» Синяя звезда не сразу собралась с ответом. Пока она молчала, все новые и новые речные коты забирались на вершину скалы и вставали рядом со своей предводительницей. У Огнегрива оборвалось сердце, когда он увидел среди них серую шерсть Крутобока. Он посмотрел на серого увольня, и несчастный вид друга яснее всяких слов сказал ему о том, что чувствовал сейчас Крутобок. «Я не хочу сражаться с вами!» — кричали круглые желтые глаза Крутобока. «Нет!» — сказала наконец синяя звезда, и голос ее прозвучал неожиданно спокойно и твердо. «Нагретые камни принадлежат грозовому племени. Тогда тебе придется силой отвоевать их!» Взвыла пятнистая звезда. За своей спиной Огнегрив услышал испуганный шепот Долгохвоста. «Они превратят нас в падаль!» В тот же миг пятнистая звезда с леденящим душу воем прыгнула с вершины скалы прямо на предводительницу грозовых котов. Сцепившись, кошки с шипением покатились по траве. Огнегрив бросился на помощь своей предводительнице. Но прежде чем он успел добежать до нее, какой-то воин с размаху ударил его в бок, свалил с лап и впился зубами в плечо. Огнегрив в бешенстве ударил врага задними лапами в живот и полоснул когтями по горлу. Полосатый котище с воем отшатнулся и разжал лапы. Огнегрив быстро огляделся, ища глазами синюю звезду, но ее нигде не было видно. Он заметил Долгохвоста, сражающегося в самой гуще наседающих врагов, и хотел броситься ему на помощь, когда вдруг увидел изготовившегося к прыжку черного когтя. Огнегрив ловко отпрыгнул в сторону, а когда противник неуклюже шлепнулся на землю, вскочил ему на спину и свирепо укусил за ухо. Воин отчаянно забился на земле, пытаясь вырваться из когтей Огнегрива. Но едва тот занес лапу, чтобы как следует царапнуть врага по спине, как сзади кто-то ударил глашатая и опрокинул на землю. Ослепленный болью, Огнегрив почувствовал, как чьи-то острые зубы впиваются ему в хвост. Долгохвост был прав, смутно пронеслось в голове. Они порвут нас на части. Грозовые коты безнадежно уступали врагам по численности. И даже если бы у Быстролапа были крылья, он не успел бы вовремя привести подмогу. Пока прибудет подкрепление, четверо патрульных во главе с предводительницей будут убиты или обращены в бегство, а нагретые камни перейдут к речному племени. Огнегрив ужом извивался на земле, пытаясь зубами или когтями добраться до врага. Внезапно противника словно ветром сдуло, и Огнегрив почувствовал, что лапы его снова свободны. Он вскочил и увидел белыша, отважно повисшего на спине у черного когтя. Клочья черной шерсти так и разлетались под безжалостными когтями оруженосца. Неистовое пламя битвы плясало в его голубых глазах. Черный коготь, воя от боли и страха, встал на задние лапы, но так и не сумел сбросить с себя врага. «Гляди, Огнегрив!» — в упоении надрывался белыш. «Делай, как я, это просто!» Огнегрив не стал тратить времени на разговоры. Он крикнул что-то обидное вслед улепетывающему вражескому воину и бросился в шипящее кошачье море, обступившее Долгохвоста. Он как раз стаскивал со спины товарища какого-то отбившегося речного кота, когда, подняв голову, внезапно увидел выскочившего из кустов бурого. Огнегрив изумленно вытаращил глаза и послал безмолвную благодарность звездному племени. Видимо, Быстролап наткнулся на охотничий отряд и послал его к месту битвы. «Где синяя звезда?» – быстро спросил Бурый. «Не знаю». Воспользовавшись передышкой, Огнегрив быстро огляделся в поисках предводительницы. Ее по-прежнему не было видно. Зато в нескольких шагах от себя он увидел пятнистую звезду, стоящую лицом к лицу с грозным бураном. Долгохвост с трудом поднялся с земли и, задыхаясь, привалился к скале. Кровь ручейком бежала из его рассеченного лба. На боках виднелись многочисленные проплешины, но губы кривились в угрожающем оскале. И, едва переведя дух, воин снова бросился в гущу битвы. Бурый последовал за ним. Огнегрив повернулся, чтобы кинуться в бой, но вдруг услышал громкий отчаянный крик. «Огнегрив! Огнегрив!» Он обернулся и увидел Крутобока, сидящего на самом краю скалы. В глазах друга застыло странное, затравленное выражение. «Иди сюда, скорее!» На миг Огнегрив заколебался. А вдруг это ловушка? Пронеслось в голове. Но тут же он устыдился собственных мыслей. Крутобок избегает встречаться с ним в открытом бою. Но он не способен на подлость. Огнегрив подбежал к гладкому склону скалы, на которой сидел Крутобок. «В чем дело?» «Гляди», – прошептал Крутобок, кивая куда-то на другую сторону камня. Огнегрив вытянул шею и заглянул за выступ валуна. Здесь скала обрывалась крутым уступом и заканчивалась узкой расщелиной. В ней, прямо под лапами Огнегрива, скорчилась синяя звезда. Шерсть ее была всклокочена, и с плеча стекала кровь. По обеим сторонам расщелины, отрезая путь к спасению, стояли камень и невидимка. Глашатай речного племени яростно размахивал когтистой лапой перед носом синей звезды. «Защищайся!» – рычал он. «Защищайся, или, клянусь звездным племенем, я убью тебя!» С другой стороны расщелины к синей звезде ползла невидимка и шипела, как змея. «Почему ты не защищаешься? Боишься сразиться с нами?» Синяя звезда не шевелилась и лишь вертела головой, переводя взгляд с глашатая на воительницу. Со своего места Огнегрив не мог рассмотреть выражение ее лица, но знал, что синяя звезда никогда не поднимет лапу на своих обожаемых детей. «Я должен был позвать тебя», – прошептал Крутобок на ухо Огнегриву. «Теперь меня назовут предателем, но я не могу позволить им убить синюю звезду». Огнегрив с благодарностью посмотрел на друга. Крутобок даже не догадывался о том, какая связь существует между синей звездой и этими двумя котами. Выходит, им руководила не жалость, а преданность бывшей предводительнице. Но сейчас у Огнегрива не было времени размышлять над превратностями кошачьей верности. Нужно было спасать синюю звезду. Разъяренные речные воины подступали все ближе. Их оскаленные зубы сверкали. Шерсть стояла дыбом от возмущения. «Как ты смеешь называть себя предводительницей?» – надрывался камень. «Почему ты не сражаешься?» Он занес лапу, готовясь ударить синюю звезду по плечу. Но Огнегрив оказался быстрее. Он спрыгнул со скалы и, приземлившись прямо на спину камню, оттолкнул его от своей предводительницы. Тут же с противоположной стороны раздался грозный вопль, и в воздух взметнулись острые когти невидимки. «Остановись!» – в отчаянии закричал Огнегрив. «Не смей трогать синюю звезду! Она ваша мать!» Если ты еще не подписан на мой YouTube-канал, ищи меня под именем «Готовим вкусняшки». Здесь новая серия котов-воителей каждую субботу. Присоединяйся! Глава 17. Нападающие замерли, вытаращив на него одинаковые голубые глаза. «Что ты болтаешь?» – первым пришел в себя камень. «Нашей матерью была лужица!» «Выслушайте меня!» Огнегрив оттеснил синюю звезду к камню и загородил ее своим телом. С другой стороны скалы до него доносился шум отчаянной битвы. но даже ярость боя отступила перед столкновением на дне расщелины. «Синяя звезда родила вас в грозовом племени», — заговорил Огнегрив. «Но она не могла вырастить вас, и тогда ваш отец, Желудь, забрал вас в свое племя». «Я не верю!» — угрожающе ощетинился камень. «Это ложь!» «Подожди!» — остановила его невидимка. «Огнегрив никогда не лжет». «Откуда ты знаешь?» — напустился на нее брат. «Он из грозового племени! С какой стати мы должны ему доверять?» С этими словами он выпустил когти и шагнул к Огнегриву. Тот напружинился, приготовившись отразить нападение. Но вдруг синяя звезда выскользнула за спины своего глашатая и склонила голову перед речными воинами. «Котятки мои, котятки!» — забормотала она с бесконечной нежностью, глядя на них. «Ах, какими красивыми и сильными воинами вы стали! Я так горжусь вами!» Камень переглянулся с невидимкой и смущенно пошевелил усами. «Оставьте ее!» — тихо велел Огнегрив. Внезапно над головой у него раздался громкий отчаянный крик Крутобока. «Огнегрив! Посмотри наверх!» Огнегрив быстро вскинул голову и увидел подкрадывающуюся к нему сверху пятнистую звезду. Предупреждение Крутобока позволило ему вовремя отпрыгнуть, так что длинные когти предводительницы лишь слегка царапнули его по плечу. Шипя от ярости, пятнистая звезда кинулась на Огнегрива и свалила его на землю. Передними лапами Огнегрив вцепился предводительнице в шею, но тут же дикая боль полоснула его по животу. Эта пятнистая звезда с силой ударила его своими сильными задними лапами. Ослепленный болью, Огнегрив судорожно рванулся, но жуткие когти еще глубже вонзились в его кожу. Какое-то время он видел перед собой лишь ненавистную пеструю шкуру и начал задыхаться, распластанный под тяжестью могучей противницы. Внезапно пятнистая звезда откинула голову, и когти Огнегрива соскользнули с ее шеи. Давящая тяжесть исчезла, и Огнегрив, кое-как поднявшись на лапы, привалился к скале, ожидая нового удара. Устало повернув голову, он тупо посмотрел на хлещущую из лапы кровь. Впервые в жизни он почувствовал, что этой битвы ему не выиграть. Он поискал глазами синюю звезду, но в расщелине не было ни ее, ни камня с невидимкой. Опустив взгляд, Огнегрив увидел у своих ног предводительницу речного племени. Она лежала на боку, залитая кровью от шеи до самого хвоста, и тяжело дышала. Прямо перед ней, прижимая ее лапами к земле, стоял Крутобок. «Я с тобой расправлюсь!» Вне себя от ярости хрипела предводительница. «Я все слышала! Ты предупредил его!» Крутобок отпустил ее и молча отошел в сторону. «Прости, пятнистая звезда! Огнегрив мой друг, и я не мог поступить иначе». Пятнистая звезда стряхнула капли крови со своей роскошной шерсти и с ненавистью посмотрела на серого воина. «Теперь я вижу, что не ошибалась в тебе, Крутобок», — по-змеиному зашипела она. «Ты никогда не был верен речному племени. Что ж, я предоставлю тебе последнюю возможность доказать свою преданность. Или ты немедленно нападешь на Огнегрива, или я сегодня же вышвырну тебя из своего племени». Крутобок в растерянности уставился на нее, а Огнегрив затаил дыхание. Неужели пятнистая звезда собирается заставить Крутобока сражаться с бывшим соплеменником? Он знал, что сам никогда не смог бы поднять лапу на того, с кем был связан узами племенной верности, тем более на своего лучшего друга. «Ну?» – процедила пятнистая звезда. «Чего ты ждешь?» Крутобок поднял на Огнегрива страдальческие желтые глазища и печально понурил голову. «Прости, пятнистая звезда, я не могу. Делай со мной все, что хочешь. Моя жизнь в твоей власти». «Что захочу?» Лицо пятнистой звезды исказилось бешенством. «Да я выцарапаю тебе глаза и выгоню в лес, чтобы ты стал легкой добычей голодных лис, предатель! Я...» Отчаянный вой, раздавшийся из-за скалы, заглушил поток ее угроз. Огнегриф поднял голову, готовый броситься в бой, и прирос к месту, не веря своим глазам. Целая вереница грозовых котов спешила ему на выручку. Он увидел кисточку, частокола, песчаную бурю и дыма, а позади всех разглядел быстролапа и еще двоих оруженосцев. Помощь пришла, и пришла как нельзя кстати. Пятнистая звезда покосилась наверх и была такова. Грозовые воины погнались за ней, оглашая лес исступленными воплями. Огнегрев с Крутобоком остались одни. «Спасибо», — после неловкого молчания выдавил Огнегрев. Крутобок вздохнул и подошел ближе. Только теперь Огнегрев заметил, что друг слегка прихрамывает. И его толстая шуба порвана в нескольких местах и густо припорошена пылью. «Она не оставила мне выбора», — прошептал он. «Я не могу поднять на тебя лапу». Огнегрив с трудом поднялся с земли и встряхнулся. В голове его слегка прояснилось. Он понял, что звуки битвы тают вдали, и тревожная тишина воцаряется над нагретыми камнями, щедро политыми кошачьей кровью. «Пошли, надо поглядеть, что там такое». Он повернулся и побрел вдоль расщелины, чувствуя сзади усталый топот Крутобока. Выбравшись на открытое пространство, Огнегрив увидел, как речные воины улепетывают вниз по склону к реке. Черный коготь первым кинулся в воду и быстро поплыл к противоположному берегу. Неподалеку от него стояли буры и песчаная буря. Остальные грозовые коты взобрались на верхушки отвоеванных скал и с торжеством наблюдали за бегством противника. Белыш запрокинул голову и залихватски заверещал вслед бегущим. Синяя звезда бежала за отступающими почти до самой границы. Но, приглядевшись, Огнегрив с раздражением понял, что предводительница не преследует врага, а провожает камня с невидимкой. «Постойте, детки!» — жалобно кричала она им вслед. «Теперь вы знаете правду! Мы должны поговорить! Вы будете желанными гостями в моем лагере! Я прикажу своим воинам провожать вас прямо ко мне в пещеру! Мы будем видеться часто-часто! Я...» Но оба воина, не оглядываясь, бежали к реке. Возле самой кромки воды камень обернулся и зло процедил: «Оставь нас в покое! Ты нам не мать! Мы тебя и знать не хотим!» Последней к границу приступила пятнистая звезда. «Глядите!» – прошипела она и взмахом хвоста указала своим воинам на Крутобока, который все еще стоял возле Огнегрива. «Если бы не этот изменник, нагретые камни остались бы за нами! Я изгоняю его из речного племени! Любой, кто поймает его на нашей территории, имеет полное право убить предателя!» И, не дожидаясь ответа, она повернулась и быстро заковыляла вниз по склону к реке. Крутобок промолчал. Понурив голову, он неподвижно стоял возле скалы. Песчаная буря первой приблизилась к Огнегриву. «Что тут у вас стряслось?» – спросила она. «Что опять натворил Крутобок? Из чего эта пятнистая звезда бесится, как больная лисица?» Из разодранного плеча у нее сочилась кровь, но зеленые глаза так и светились от любопытства. Огнегриву очень хотелось поскорее вернуться в лагерь, забраться в пещеру и, прижавшись к теплому боку песчаной бури, вылизаться и поболтать обо всем, что случилось. Но пока он не мог этого сделать. Крутобок спас мне жизнь, — сухо ответил он. Он стащил с меня пятнистую звезду. Вот почему она выгнала его. Задумчиво кивнула песчаная буря и, повернув головку, посмотрела вслед уплывающим речным котам. Потом сочувственно поглядела на Крутобока. И что же ты теперь будешь делать? Внезапно Огнегриф почувствовал прилив ликующей радости. Как бы Крутобок не любил своих детей, теперь ему нет дороги назад. А значит, он может вернуться домой. Но эта радость тут же исчезла. И в животе у Огнегрива вновь похолодело от страха. Он не имел права решать судьбу Крутобока. Что, если синяя звезда велит Крутобоку возвращаться в отвергнувшее его племя? И захотят ли остальные воины принять обратно бывшего товарища? Огнегриф поискал глазами синюю звезду. Увидел, что она тяжело карабкается вверх по склону, и побежал ей навстречу. «Синяя звезда!» Предводительница подняла голову, и он прочел в ее глазах беспомощное недоумение. «Они ненавидят меня, Огнегриф!» Огнегриф печально отвел взгляд. Переживая за судьбу Крутобока, он совсем позабыл о страданиях своей предводительницы. «Мне так жаль, синяя звезда», – прошептал он. «Наверное, я не должен был говорить им. Но я не смог придумать ничего лучше». «Ты правильно поступил, Огнегриф», – покачала головой синяя звезда, и, к изумлению Огнегрива, ласково лизнула его в плечо. «Я всегда хотела, чтобы они узнали. Вот только не думала, что они возненавидят меня за то, что я сделала». Она испустила протяжный вздох и сказала: «Что ж, пора возвращаться в лагерь». Судя по всему, синяя звезда не испытывала никакой радости от того, что грозовым котам удалось в открытом бою отстоять свое право на нагретые камни. Приблизившись к собравшимся воинам, синяя звезда даже не подумала поздравить их с одержанной победой. Все ее мысли были поглощены котятами. Огнегрив обогнал предводительницу и подошел к своим воинам. «Ты молодец!» – сказал он Белышу, когда белоснежный оруженосец спрыгнул со скалы и приземлился возле своего наставника. «Сегодня ты сражался, как истинный воин. Все показали себя настоящими грозовыми котами!» – повысив голос, добавил он, чтобы загладить равнодушие синей звезды. «Мы с синей звездой гордимся вами. Звездное племя помогло нам прогнать врага». «Вот глупости! Мы сами себе помогли!» — запальчиво крикнул Белыш. «Разве мы не сражались, как тигры? Что-то я не видел рядом с собой никаких звездных воинов». Синяя звезда повернула голову и, прищурившись, посмотрела на дерзкого оруженосца. Огнегрив ожидал, что предводительница отдернет его, но в лице ее не было и тени гнева. Синяя звезда задумчиво кивнула и промолчала. Воины начали собираться вместе, готовясь отправиться в обратный путь. И Огнегрив понял, что настало время решить судьбу Крутобока. «Синяя звезда!» – взволнованно заговорил он. «Смотри, здесь Крутобок!» Синяя звезда рассеянно поглядела куда-то сквозь серого воина. На какой-то миг Огнегриву показалось, что рассудок вновь изменил предводительнице, и она уже забыла, что Крутобок когда-то покидал ее племя. Зато об этом прекрасно помнили остальные. Частокол решительно протиснулся сквозь толпу воинов и остановился напротив Крутобока. «Убирайся с нашей земли!» – рявкнул он и добавил, обращаясь к предводительнице. «Хочешь, я вышвырну его прочь?» «Не торопись», — велела синяя звезда, и в голосе ее прозвучал слабый намек на былую властность. «Что происходит, Огнегрив?» Огнегрив рассказал, как Крутобок сначала предупредил его о нападении пятнистой звезды, а потом спас от смерти. «Он первый увидел, что камень с невидимкой напали на тебя, и сразу позвал меня на помощь», — добавил он. Я обязан ему жизнью, синяя звезда. Пожалуйста, разреши Крутобоку вернуться в грозовое племя. Крутобок с затаенной надеждой посмотрел на свою бывшую предводительницу. Но не успела синяя звезда рта раскрыть, как частокол снова выскочил вперед. Он по своей воле покинул грозовое племя, а теперь приполз на брюхе и просится обратно? Зачем он нам нужен? Я не ползал на брюхе, ни перед тобой, частокол, ни перед другими котами, ощетинился Крутобок. И снова обратил лицо к предводительнице. Я был бы рад вернуться, если ты позволишь, синяя звезда. Ты не можешь принимать обратно предателя, вышел из себя частокол. Он только что предал свою предводительницу. Откуда ты знаешь, что завтра он также не предаст и тебя? Он сделал это ради спасения Огнегрива, возразила песчаная буря. Частокол презрительно фыркнул и не удостоил ее ответа. Синяя звезда обвела глазами собравшихся. «Если Крутобок предатель», — заговорила она, и голос ее был холоднее льда в сезон голых деревьев, «то ему самое место среди вас. Одним изменником больше, одним меньше значения не имеет. Вы все предатели». Она стремительно обернулась к Огнегриву, словно былая сила вернулась в ее измученное тело. «Лучше бы ты позволил камню с невидимкой убить меня. Лучше погибнуть от когтей доблестных воинов, чем влачить жалкое существование в племени, недостойном моего доверия. Не зря звездные предки обрекли вас на страшную гибель». Вздох недоверия и ужаса прокатился по толпе воинов. И Огнегрив понял, что большая часть племени до сегодняшнего дня даже не подозревала о том, как относится к ним синяя звезда. Он уже знал, что спорить с ней в таком состоянии бессмысленно, поэтому лишь устало спросил. «Это означает, что Крутобок может остаться?» «Пусть делает, что хочет. Меня это не касается», — бесстрастно ответила синяя звезда. Неожиданный прилив сил закончился, и теперь она выглядела еще более усталой и измученной, чем раньше. Медленно, избегая встревоженных взглядов своих воинов, синяя звезда поплелась в сторону лагеря. Глава 18. Когда Огнегрив, раздвинув папоротник, выступил на поляну, первым ему навстречу бросился полосатый ежевичка. Он летел со всех лап, торопясь поприветствовать вернувшихся с битвы воинов. «Мы победили!» – задыхаясь, пропыхтел он и вдруг замер, выкатив глаза на Крутобока. «А это кто такой? Пленный?» «Нет, грозовой кот», — вздохнул Огнегрив. «Это долгая история, ежевичка. Сейчас я очень устал, чтобы рассказывать ее. Иди к маме, пусть она тебе все объяснит». Ежевичка послушно отошел, но на мордочке у него было написано горькое разочарование. «Он и не помнит, как когда-то сосал молоко вместе с котятами Крутобока», — подумал Огнегрив. В первые дни после смерти Серебрянки Златошейка самоотверженно кормила и выхаживала ее сирот наравне со своими детьми. Полосатый котенок недоверчиво покосился на Крутобока и нехотя обернулся к своей сестренке. «Гляди, рыжинка!» — пояснил он. «У нас в племени новый кот!» «Кто же он?» — удивилась рыжинка. «Предатель!» — рявкнул частокол, проходя мимо них в свою пещеру. «Впрочем, мы все теперь предатели», — так сказала великая синяя звезда. Котята ошеломленно переглянулись, и Огнегрив едва сдержался, чтобы не одернуть частокола. Он прекрасно понимал досаду старшего воина, но тот не имел права срывать свой гнев на беззащитных котятах. Впервые в душе его шевельнулось что-то похожее на симпатию к ежевичке. И, повернувшись к котенку, Огнегрив бодро сказал: Выше нос, ежевичка. Мы победили и прогнали речных котов. Нагретые камни остались за нами. Ежевичка радостно взвизгнул и запрыгал вокруг глашатая. Ура! Вот здорово! Пойду расскажу всему лагерю! И они с Рыжинкой в припрыжку побежали прочь. Это котята Звездоцапа, я угадал, полюбопытствовал Крутобок, провожая их долгим взглядом. Они самые, кивнул Огнегрев. Сейчас ему меньше всего хотелось обсуждать эту тему. Пошли к Пепелице, путь залатает наши раны. По дороге Крутобок не сводил глаз с обугленной поляны. Тут никогда уже не будет, как раньше, уныло пробурчал он. В следующий сезон «Юных листьев» тут будет еще лучше, чем было, подбодрил его Огнегрев. Надеюсь, что друг имеет в виду последствия пожара, а не отношение к себе бывших товарищей. После пожара лес растет еще быстрее и гуще. Крутобок ничего не ответил. Казалось, он не слишком радовался своему возвращению. Словно предчувствовал, что пройдет немало времени, прежде чем он сможет вернуть прежнюю любовь и уважение племени. Глаза его были пусты и печальны, и Огнегрив понял, что серый воин уже начал тосковать о своих оставленных котятах. Ведь он ушел, даже не простившись с ними. Почти все воины сгрудились на полянке целительницы. Заметив Огнегрива, Пепелица приподняла голову от паутинки, которая затыкала кровоточащую рану на боку Белыша, и покачала головой. Вот и Огнегрив пожаловал. «Великое звездное племя! У тебя такой вид, будто ты подрался с чудовищем на гремящей тропе!» «Что-то вроде того», — проворчал Огнегрив и уселся ждать своей очереди. Только теперь он почувствовал, как сильно болят его раны. Из прокушенной лапы все еще сочилась кровь, поэтому он нагнулся и принялся вылизывать ее. «Зачем ты провел его обратно?» — услышал он возмущенный голос дыма. И, подняв голову, увидел, что молодой воин с отвращением смотрит на Крутобока. «Мы не желаем жить с ним в одном лагере!» «Кто это мы?» — сквозь зубы спросил Огнегрев. «Я всегда считал, что Крутобок с рождения принадлежит грозовому племени. Как песчаная буря, как...» Он замолчал на полуслове, потому что дым демонстративно повернулся к нему спиной. Крутобок виновато поглядел на Огнегрива. «Они никогда не признают меня своим», — печально сказал он. «Они правы. Я бросил свое племя, а теперь...» «Дай им время», — попытался утешить его Огнегрив. «Они привыкнут, и все будет хорошо. Вот увидишь». Но он и сам не слишком верил в то, что говорил. Синяя звезда потеряла всякий интерес к жизни племени. Так что никто не помешает недовольным каждый день демонстрировать Крутобоку свою ненависть. И это как раз в то время, когда всем им угрожает неведомая смертельная опасность. Как может племя выстоять перед лицом предсказанной беды, если будет ослаблено внутри распрями? Интересно, знает ли Крутобок что-нибудь о надвигающейся гибели? Слышал ли он о таинственной своре, о которой дважды посылало пророчество звездное племя? «Какое все-таки счастье, что Крутобок снова вернулся домой», — подумал Огнегрив. Что бы ни готовила им судьба, они встретят беду вместе, плечом к плечу. Огнегрив вновь принялся зализывать свою рану, надеясь, что больше никто не испортит ему настроение. «Отлично! Постарайся как следует промыть ранку!» — похвалила его подошедшая Пепелица. Она обнюхала кровоточащее место и быстро осмотрела другие раны на теле Огнегрива. «Я дам тебе паутинку, чтобы остановить кровотечение, но тебе придется лечь и держать ногу в покое». «Ты уже смотрела синюю звезду?» — спросил Огнегрив, когда Пепелица вернулась с мотком паутины. «Она сильно пострадала?» «У нее прокушено плечо», — отозвалась целительница. «Я дала ей нужные травы и отправила в пещеру». «Схожу, проведу ее», — вскочил Огнегриф. «Сходи, только не вздумай будить ее, если она уснула. Дела племени могут подождать, Огнегриф». «А теперь давай-ка я займусь тобой», — сказала Пепелица и быстро лизнула Крутобока в серое ухо. «Я рада, что ты вернулся, толстяк». «Хоть кто-то ему рад», — устало подумал Огнегриф по дороге к пещере Синей Звезды. «Возможно, со временем остальные тоже изменят свое отношение. Тем более, если Крутобок сумеет делом доказать свою преданность грозовому племени». «Огнегриф!» — подскочила к нему песчаная буря. «Мы с Кисточкой собираемся поохотиться». «Спасибо», — кивнул Огнегриф. «Ты в порядке?» — взволнованно спросила песчаная буря, делая еще один шаг навстречу. «Почему ты такой печальный? Я думала, ты будешь рад, ведь мы победили, и Крутобок вернулся». Огнегриф не удержался и прижался щекой к боку песчаной бури. Какое счастье, что она, наконец, простила его. «Конечно, но, понимаешь, я не уверен, что другие воины когда-нибудь простят его. Им будет не так-то просто забыть, что Крутобок сначала влюбился в кошку из вражеского племени, а потом и вовсе покинул своих товарищей. Что было, то прошло, Огнегриф», — пожала плечами песчаная буря. «Теперь он снова здесь, верно? Они привыкнут, вот увидишь». «Да не в этом дело», — взорвался Огнегриф, теряя терпение от боли и усталости. «Мы сейчас не можем позволить себе никаких раздоров. Я думал, хоть ты это понимаешь, а ты...» Гнев полыхнул в зеленых глазах песчаной бури. «Прости, что разочаровала тебя своей глупостью», — процедила она. «Я пыталась помочь, но, видно, неудачно». «Песчаная буря, я не хотел!» — залепетал Огнегриф, но было уже поздно. Песчаная буря повернулась к нему спиной и отправилась к пещере воинов, где поджидала ее Кисточка. Окончательно подавленный, Огнегриф поплелся в пещеру Синей Звезды. Заглянув внутрь, он подумал сначала, что предводительница спит, свернувшись в своем гнездышке. Но она вдруг распахнула глаза и резко подняла голову. «Огнегриф?» — хмуро спросила она. «Что тебе нужно?» «Я только хотел сообщить, что все коты благополучно вернулись в лагерь. И, насколько я мог убедиться, никто из них серьезно не пострадал». «Хорошо», — безо всякого интереса ответила Синяя Звезда и добавила. «Твой оруженосец неплохо сражался сегодня». «Это верно», — с невольной гордостью подтвердил Огнегриф. «Что и говорить. За время ученичества Белыш нередко показывал себя не с лучшей стороны, но в трусости его никто не посмел бы упрекнуть». «Думаю, пришло время посвятить его в воины», — продолжала Синяя Звезда. «Сегодня же на закате проведем церемонию посвящения». Надежда затеплилась в груди Огнегрива. Неужели Синяя Звезда наконец-то поняла, что племя остро нуждается в новых воинах? Но его надежда тут же угасла, поскольку Синяя Звезда, презрительно скоблившись, прошипела: «Придется устраивать церемонию. Для меня-то это, конечно, ничего не значит. Но коты так доверчивы, что могут не признать Белыша без этого пустого кривляния. Интересно, значит ли эта церемония хоть что-нибудь для моего Белыша?» — уныло подумал Огнегриф. Постиг ли он смысл воинского закона? Ведь если он не сумел принять закон в свое сердце, значит, он не достоин стать воином, несмотря на свою отвагу. Но Синяя Звезда уже приняла решение, так что Огнегриф не стал ей перечить и попытался лишь немного поправить дело. «Быстролап тоже должен стать воином, Синяя Звезда. Сегодня он показал себя молодцом. Быстролап всего лишь отнес в лагерь твое сообщение. Это обязанность оруженосца. Он не готов стать воином». «Но он вернулся и принял участие в битве», — возразил Огнегриф. «Нет», — с досадой взмахнула хвостом Синяя Звезда. Я не доверяю Быстролапу. Белыш гораздо сильнее и храбрее его. Кроме того, он не раболепствует перед звездным племенем, как все остальные. Побольше бы таких нам воинов. Огнегрив не посмел сказать ей, что в племени меньше всего нужны воины, не уважающие закона. Он склонил голову и попятился к выходу. «Увидимся на церемонии», — пробормотал он и побежал обрадовать Белыша. Ему показалось, что оруженосец был польщен тем, что будет, наконец, произведен в войны. Огнегрив объяснил ему, как следует вести себя во время церемонии, и отправился в пещеру, чтобы хоть немного вздремнуть. Он приблизился к выходу, и сердце у него провалилось в пятки. Возле воинской пещеры восседали Долгохвост с Быстролапом. Подойдя к Долгохвосту, Огнегрив кивком подозвал его к себе и отвел в сторонку, чтобы оруженосец не смог услышать их разговора. «Долгохвост», — начал он, смущенно подыскивая нужные слова. «Я очень сожалею, но у меня плохие новости. Синяя звезда согласилась посвятить войны Белыша, но...» «Но отказала в этом Быстролапу?» — злобно закончил Долгохвост. «Я правильно тебя понял, глашатай?» «Мне очень жаль, Долгохвост», — опустил голову Огнегрив. «Я пытался переубедить ее, но она твердо стоит на своем». «Почему я должен тебе верить?» — огрызнулся Долгохвост. «Странно, что твоего оруженосца она выбрала, а моего отвергла. Хотя Быстролап никогда не убегал жить к двуногим». «Я не хочу снова начинать этот спор», — повысил голос Огнегрев. «На самом деле Белыш никогда не собирался покидать лес. Но все племя знало некрасивую историю похищения оруженосца. Одно время Белыш повадился ежедневно бегать к двуногим за едой, после чего те решили оставить хорошенького котика у себя и заперли его в своем доме. Синяя звезда сказала, что посвятит Белыша в войны за отвагу, проявленную в бою. А Быстролап побежал предупредить племя!» — гневно бросил ему в лицо Долгохвост. «Ты не подскажешь мне, кто отослал его? Он хотел остаться и принять бой, но ты послал его в лагерь с сообщением!» «Я знаю», — печально кивнул Огнегрив. «Поверь, я расстроен не меньше, чем ты. Я сделаю все, чтобы Быстролап как можно скорее стал воином, обещаю тебе. Если я поверю в это, я должен буду и в летающих ежей поверить», — скривился Долгохвост. Повернувшись спиной к Огнегриву, он с яростью заскреб когтями по земле, словно закапывал грязь, и побежал к своему оруженосцу. Солнце начало опускаться за стену лагеря, когда Огнегрив в сопровождении Крутобока вылез из пещеры. Сон придал ему сил, и он смирился с предстоящей церемонией, хотя по-прежнему не ожидал от нее ничего хорошего. Тени сгустились над поляной, и из пещеры вышла синяя звезда. Огнегрив с радостью отметил, что двигалась она легко и свободно, и даже поврежденное в битве плечо не помешало ей одним прыжком вскочить на вершину скалы. «Пусть все коты, способные охотиться самостоятельно, придут к подножию скалы на общее собрание племени!» — громко закричала предводительница. Крутобок дружески толкнул Огнегрива и ухмыльнулся. «Ты здорово поработал с Белышом. Вот уж не думал, что это наказание станет таким отличным воином». В ответ Огнегрив лишь молча потерся щекой о плечо серого воина. Крутобок был настоящим другом. Он не забыл, каким ударом стала для Огнегрива трагедия с пепелицей, и понимал, что значит для друга сегодняшняя церемония, на которой дерзкий и непослушный оруженосец наконец-то будет посвящен в войны. Сам Крутобок уже пережил такое торжество, когда его оруженосец, папоротник, стал воином по имени Бурый. Множество котов высыпало на поляну. Новость о посвящении Белыша мигом облетела весь лагерь. Пепелица вылезла из своей палатки и устроилась у подножия скалы. Златошейка привела с собой обоих деток, а Синеглазка с малышами наблюдала за происходящим от входа в детскую. От внимания Огнегрива не укрылось и то, что остальные оруженосцы присоединились к собравшимся позже всех. Он видел, как Веснянка силой выталкивала из пещеры упирающегося быстролапа. Нехотя выйдя на поляну, черно-белый котик сел дальше всех от скалы, и остальные оруженосцы тут же устроились вокруг него. Огнегрив даже растерялся от такой демонстративной враждебности. Разве Белыш виноват в том, что синяя звезда выбрала его и отвергла остальных? Будь он на месте оруженосцев, он непременно порадовался бы за товарища. Но Белышу, похоже, и дела не было до чужой черствости. Он выскочил из пещеры старейшин и, размахивая хвостом, кинулся к Огнегриву. Глаза его сияли. «Я горжусь тобой, Белыш», — шепнул Огнегрив ему на ухо. «Завтра утром, когда пойдешь охотиться к гнездам двуногих, непременно зайди и порадуй принцессу». Белыш радостно посмотрел на него, но только хотел ответить, как со скалы раздался громкий голос синей звезды. «Белыш, я видела, как ты сражался сегодня против воинов речного племени и решила, что ты готов стать воином». Белоснежный котик обернулся к скале, впился глазами в предводительницу и не отводил взгляда, пока не прозвучало последнее слово ритуала. «Я, синяя звезда, предводительница грозового племени, призываю моих предков-воителей взглянуть с небес на этого оруженосца. Он не жалел сил, постигая воинский закон, и теперь я могу представить его вам как настоящего грозового воина». Голос предводительницы был похож на воронье карканье. Она произносила слова сбивчивой скороговоркой, давая понять, что относится к ритуалу безо всякого почтения. Холодок пробежал по спине Огнегрива. С какой стати звездные предки будут обращать свои небесные взоры на Белыша, если ни он сам, ни его предводительница нисколько не почитают звездное племя? «Белыш», — продолжала синяя звезда, — «обещаешь ли ты хранить верность воинскому закону и, не жалея собственной жизни, защищать и оберегать свое племя?» «Обещаю!» — горячо воскликнул Белыш. «Понимает ли он, что сейчас пообещал?» — с тоской подумал Огнегрив. Он не сомневался в том, что Белыш сделает все, чтобы защитить свое племя. Ведь в племени живут его друзья. Но сможет ли он всегда быть верным воинскому закону? «Тогда, властью, дарованной мне звездным племенем, я даю тебе имя воина», — продолжала синяя звезда, с трудом выдавливая из себя слова. «Белыш, с этого дня ты будешь зваться Белохвост. Звездное племя гордится твоей храбростью и независимостью, а мы поздравляем тебя с вступлением в ряды воинов нашего племени». Спрыгнув со скалы, синяя звезда подошла к бывшему Белышу и положила подбородок на его голову. Белохвост почтительно лизнул предводительницу в плечо и отошел к Огнегриву. После этого, согласно ритуалу, нового воина должны были поздравить соплеменники. Но сейчас никто не произнес ни слова. Тихий гул прокатился по рядам, и Огнегрив понял, что от внимания котов не укрылась вызывающая непочтительность, с которой синяя звезда провела церемонию. Покосившись на оруженосцев, сгрудившихся у края поляны, Огнегрив заметил, что все они старательно разглядывали свои лапы. А быстролапый вовсе повернулся к бывшему товарищу спиной. Даже неунывающий Белохвост поник головой. Но тут сквозь толпу протиснулась Чернобурка, которая когда-то выкормила и вырастила его, и ласково потерла щекой о щеку своего подросшего малыша. «Ты молодец, Белохвост!» — громко воскликнула она. «Я так тобой горжусь!» Ее слова послужили сигналом для остальных. Первыми к молодому воину подошли Крутобок с Пепелицей. За ними потянулись и другие. Все называли котика его новым именем и от души поздравляли. Огнегриф с облегчением перевел дух, хотя Долгохвост так и не появился. А оруженосцы подошли позже всех, подгоняемые Веснянкой. Они скороговоркой поздравили Белохвоста и тут же отошли. Быстролапа среди них не было. «Сегодня тебе предстоит бессонная ночь», — бодро напомнил Огнегриф бывшему оруженосцу, делая вид, будто церемония прошла как обычно. «Не забудь, ты должен до самого рассвета не сомкнуть глаз». Белохвост молча кивнул и с гордо поднятой головой направился к центру поляны. Он держался с достоинством. Но Огнегриф прекрасно понимал, что церемония испорчена завистью оруженосцев и безверием синей звезды. Долго ли проживет племя, если его предводительница перестает почитать звездных предков? Все, кто любит серию книг «Коты-воители», приглашаю стать частью нашего фан-клуба «Коты-воители». Напишите в поиске YouTube «Коты-воители Анна Стрелец», и вы легко найдете этот канал. В клубе вы найдете полные версии книг «Коты-воители» в моей озвучке, тематические игры каждый четверг и душевное общение. Мы ждем вас, друзья! Глава 19. На следующее утро Огнегриф отправил рассветный патруль, а затем направился к Белохвосту, чтобы освободить его от безмолвного бдения. Прокушенная нога по-прежнему не сгибалась. Хорошо, хоть кровотечение прекратилось. «Все спокойно?» – спросил он у молодого воина. «Пойдешь поспишь или сходим поохотиться? Если хочешь, можем сходить к высоким соснам и проведать принцессу». Белохвост широко зевнул, едва не вывернув себе челюсти, но тут же радостно подпрыгнул и объявил: «Давай поохотимся!» «Давай!» — улыбнулся Огнегриф. «Возьмем с собой песчаную бурю, ладно? Она ведь тоже знает принцессу». Огнегриф чувствовал, что его близость с песчаной бурей дала трещину с тех самых пор, как он предотвратил большую войну с племенем ветра. Больше всего на свете он хотел вернуть прежние отношения, а совместная охота могла стать прекрасным поводом к этому. Огнегриф поглядел, не вылезла ли песчаная буря из палатки, и вдруг заметил дыма с тростинкой. Когда они подошли ближе, Огнегриф понял, что светло-бурый воин чем-то явно встревожен. «Это очень важно», — быстро сказал дым. «Тростинка, расскажи Огнегриву то, что ты только что сказала мне». Тростинка, опустив голову, смущенно поскребла передними лапами пыльную землю. Пока она колебалась, Огнегриф успел не на шутку встревожиться. Что ее так взволновало? И почему она решила открыться дыму, а не своему наставнику, Частоколу? Когда дым наклонился и нежно лизнул кошечку в ухо, Огнегриф понял, что знает ответ. По крайней мере, на один из своих вопросов. «Все хорошо», — ворковал дым. «Тебе нечего бояться. Огнегриф не будет на тебя сердиться», — добавил он и быстро посмотрел на глашатая. В глазах его ясно читалось: «Пусть только попробует». «Пожалуйста, тростинка», — подбодрил кошечку Огнегриф. «Расскажи мне, что случилось». Тростинка быстро вскинула на него свои испуганные зеленые глаза. «Это все Быстролап», — пролепетала она. Она замялась, смущенно посмотрев на Белохвоста, и с трудом выдавила: «Он очень расстроился из-за того, что синяя звезда не посвятила его в воины. Вчера вечером он собрал в пещере всех оруженосцев и сказал, что мы никогда не станем воинами, пока не совершим что-нибудь такое храброе, такое героическое, что синяя звезда просто не сможет больше пренебрегать нами». Она снова замолчала, и дым тихонько шепнул: продолжай. Он заявил, что мы должны сами выяснить, кто убивает и ворует нашу дичь, дрожащим голоском пояснила Тростинка. Сказал, что после того, как ты, Огнегриф, предотвратил битву с племенем ветра, ты думать забыл о нашем враге. Быстролап решил идти к Змеиной горке, потому что там чаще всего находили клочья растерзанной дичи. Быстролап говорит, что мы должны напасть на след вора. «Что за глупость?» – взорвался Белохвост. «А что думаете об этом вы, оруженосцы?» – спросил Огнегриф, предостерегающе глядя на Белохвоста. В животе у него все сжалось от нехорошего предчувствия. «Мы не знаем. Мы очень хотим стать воинами, но знаем, что не имеем права действовать без приказа и не смеем выходить из лагеря без сопровождения хотя бы одного воина. Все подумали и отказались, и тогда Быстролап с Веснянкой пошли одни. Ты видел их во время ночного бдения?» – рявкнул Огнегриф, поворачиваясь к Белохвосту. «Быстролап сказал, что Белохвост и ухом не поведет, даже если через полянку пробежит чудище двуногих!» Смущенно пролепетала Тростинка. «И они с Веснянкой решили уйти через папоротники, что растут за пещерой старейшин!» «Когда это было?» – быстро спросил Огнегриф. «Я точно не знаю! Еще до рассвета!» – громко выкрикнула Тростинка. И голос ее стал похож на жалобный плач крохотного котенка. «Я не знала, что делать! Нет, я знала, конечно, что они поступают плохо, но не хотела выдавать их. Я решила молчать, но чувствовала себя все хуже и хуже. А потом я увидела дыма и сразу все решила рассказать ему». Она с благодарностью посмотрела на своего взрослого друга. А тот лишь молча прижался щекой к ее пестренькому серому боку. «Нужно немедленно отправляться на поиски», – вскочил Огнегриф. «Я пойду», – тут же вызвался Белохвост. И Огнегриф слегка опешил, заметив странный блеск в его глазах. «Там же Веснянка! Если ее кто-нибудь обидит, я... Да я просто порву его, вот и все!» «Хорошо», – кивнул Огнегриф, несколько удивившись тому, что племянник успел так привязаться к хорошенькой подружке по пещере. «Иди и приведи сюда еще двоих котов». Юный воин тут же убежал, а Дым решительно сказал: «Мы тоже идем». «Я не хотел бы брать с собой оруженосцев», — честно ответил Огнегриф. «Тростинка и так сильно расстроена. Может быть, вы с ней лучше сходите поохотиться? Возьмите с собой частокола и уголька. Племени нужна свежая еда». Дым ответил ему долгим взглядом, потом кивнул. «Хорошо». Огнегриф знал, что должен поставить синюю звезду в известность о случившемся, но не хотел подводить Быстролапа. Если синяя звезда разозлится, она может никогда не сделать его воином. «Если мы найдем их и вернем обратно, я ничего ей не расскажу», — решил он. Он знал, что нельзя терять времени. Белохвост вернулся с песчаной бурей и Крутобоком. «Он привел тех, кого я выбрал бы сам», – подумал Огнегриф. В животе у него потеплело при мысли о том, что Крутобок снова вернулся домой, и они опять будут охотиться и сражаться вместе. Глаза серого воина радостно сверкнули, когда он занял свое привычное место сбоку от Огнегрифа. «Жаль только, что с нами нет Бурана, наставника Тростинки», – подумал Огнегриф. Но он знал, что Буран повел рассветный патруль. Песчаная буря, как всегда, выглядела собранной и спокойной. «Белохвост нам все рассказал», – резко сказала она. «Пошли!» Огнегриф первым вышел из лагеря и повел свой отряд вверх по склону. Почти сразу за оградой он почуял сильный запах Быстролапа и Веснянки. Запах вел к Змеиной горке. Что ж, значит, им не придется тратить время на поиски. «Только бы не было слишком поздно», – стучало у него в голове. «Только бы они не встретили то, что наведывается туда». Забыв о негнущейся лапе, он несся через лес, разбрасывая палую листву. Крутобок бежал рядом. И Огнегриф вновь изведал старое, почти забытое чувство уверенности, которое дает близость друга перед лицом опасности. Впереди показалась змеиная горка, и Огнегриф замедлил шаг. Взмахом хвоста приказал остальным сделать то же самое. Они не смогут помочь оруженосцам, если ринутся вперед, даже не посмотрев, что их там ожидает. Сначала нужно понять, с чем или с кем имеешь дело. Однако что-то подсказывало Огнегриву, что впереди их ждет нечто непредсказуемое, не подвластное никакому воинскому закону, и что никогда еще им не доводилось заглядывать в лицо такой опасности. Шерсть его потрескивала от страха и волнения. Наверное, такой же ужас испытывают мыши и кролики, когда смерть подкрадывается к ним сквозь заросли травы. Впервые подумал он. Казалось, было все спокойно. Огнегриф не хотел громко окликать оруженосцев, боясь привлечь внимание невидимого врага. Только теперь он понял, что Быстролап правильно выбрал место. Именно здесь таилось черное зло, отравляющее лес. Но сейчас Огнегриф впервые усомнился в том, что правильно понял природу этого зла. Неужели одна собака может принести в лес столько страха и опустошения? Осторожно, будто подкрадываясь к добыче, Огнегриф заскользил по траве, пока впереди не показались песчаные склоны змеиной горки. Тут он замер, ловя ртом воздух. Смесь запахов оглушила его. Здесь свежо пахло быстролапом и веснянкой. Чувствовался более старый запах других грозовых котов. Жутко воняло собакой. Но сильнее всего был запах только что пролитой крови. Песчаная буря обернулась к нему. Глаза ее от страха стали огромными. Здесь случилось что-то невероятное. Смертельный ужас пронзил Огнегрива. Он хотел броситься навстречу страху, который терзал его с прошлого новолуния, хотел лицом к лицу встретиться с безликим врагом, пришедшим в его лес, но не мог даже пошевелиться. Взмахом хвоста он приказал товарищам приблизиться, и они молча припали животами к земле и поползли, пока не очутились в нескольких лисьих прыжках от горки. Дальше путь преграждало поваленное дерево. Вскарабкавшись на ствол, Огнегриф быстро обвел глазами равнину, усыпанную палой листвой. Все листья были стоптаны и расшвырены. Повсюду виднелись следы чьих-то огромных лап. Посреди поляны неподвижно лежал черно-белый быстролап, а рядом с ним маленькая пестрая веснянка. «О нет!» – прошептала песчаная буря, взлетая на ствол рядом с Огнегривом. «Весняночка!» – взвыл Белохвост и, не дожидаясь приказа Огнегрива, бросился на поляну к распростертому телу кошки. Огнегрив замер, ожидая, что тот, кто только что растерзал оруженосцев, выскочит из-за деревьев и набросится на Белохвоста. Но все оставалось спокойно. Не чувствуя своих лап, Огнегриф неловко спрыгнул и побрел к телу быстролапа. Оруженосец лежал на боку, широко раскинув лапы. Его черно-белая шерсть была изодрана в клочья и покрыта страшными ранами. Зубы, оставившие эти раны, должны быть в несколько раз больше кошачьих, в оцепенении подумал Огнегриф. Оруженосец был мертв. И он умер в бою. «Великое звездное племя! Кто сотворил с ним такое?» прошептал Огнегриф. Он давно жил в страхе, но то, что случилось, было гораздо страшнее самых жутких его кошмаров. Быстролапа прикончили, как дичь. Охотник стал добычей в собственном лесу. Земля ушла из-под лап Огнегрива. Страшные дела творятся в лесу, где нарушено извечное равновесие жизни и смерти. Крутобок и песчаная буря молча смотрели на мертвое тело Быстролапа. Огнегрив знал, что Крутобок вспоминает сейчас другое, залитое кровью тело. И тоска по серебрянке вновь оживает в его сердце. «Какая нелепая смерть!» – простонал Огнегрив. «Если бы только синяя звезда согласилась сделать его воином! Если бы я оставил его сражаться и не послал бы...» Его перебил истошный вопль Белохвоста. «Огнегрив! Огнегрив! Веснянка не умерла!» Огнегрив повернулся и бросился к Веснянке. Ее бело-рыжая пятнистая шерстка, которую она всегда столь тщательно вылизывала, сейчас была сплошь покрыта коркой засохшей крови. С одной стороны ее лицо было словно освежевано. На месте глаза зияла кровавая рана. Одно ухо было надорвано. Кровавые следы огромных когтей перечеркивали щеку и шею. Огнегрив услышал, как за его спиной судорожно вздохнула песчаная буря. «Нет», – прошептала она. «О, звездное племя, нет!» Сначала Огнегриву показалось, что Белохвост ошибся, и Веснянка мертва. Но в следующий миг он заметил, что бока ее слабо вздымаются, а в ноздрях вскипают и лопаются пузырьки кровавой пены. «Приведи пепелицу!» – велел он. Песчаная буря бросилась в лес, а Крутобок остался неподвижно стоять над телом Быстролапа. Словно ждал, что жуткий враг вот-вот вернется за своей жертвой. Огнегрив принялся осматривать раненую Веснянку. Страх его почему-то исчез. Теперь он не чувствовал ничего, кроме ледяного спокойствия и яростного желания отомстить за юных оруженосцев. Он молча воззвал к звездному племени и призвал предков послать ему силы и укрепить его дух в борьбе с теми, кто осмелился принести в лес этот кошмар. Белохвост свернулся на земле рядом с неподвижным телом Веснянки и принялся вылизывать ей лицо и шерсть вокруг ушей. «Не умирай, Весняночка!» – шептал он. «Теперь я с тобой. Сейчас придет пепелица. Потерпи еще немножечко, пожалуйста!» Огнегрив никогда не видел его в таком смятении. «Пусть звездные предки сжалятся над ним!» – взмолился он. «Пусть белый котик никогда не узнает той боли, которую испытал Крутобок, потеряв свою серебрянку, и которую познал Огнегрив после смерти Пестролистой». Однако ушко Веснянки слабо дрогнуло под языком Белохвоста. Оставшийся глаз с трудом приоткрылся и снова закрылся. «Веснянка!» – склонился к ней Огнегрив. «Веснянка, скажи, кто это сделал?» Глаз открылся шире. Затуманенный взор уперся прямо в лицо Огнегрива. «Что случилось?» – настойчиво повторил он. «Кто это сделал?» Слабый стон исторгся из груди Веснянки. И через какое-то время Огнегрив с трудом разобрал слова и окоченел от ужаса. «Свора, свора!» – шептала Веснянка. «Убивай, убивай!» Глава 20. «Она выживет?» – спросил Огнегрив. Вместо ответа пепелица устало вздохнула. Она прибежала к змеиной горке так быстро, как только позволила ее изуродованная лапа, и тут же принялась колдовать над Веснянкой. Она заткнула паутиной самые глубокие раны, чтобы остановить кровотечение, и дала несчастной макового семени, чтобы успокоить боль. Как только кровь остановилась, Веснянку со всей осторожностью перенесли в лагерь и уложили в папоротниковое гнездышко возле пещеры Пепелицы. в сознание ученица больше не приходила. «Не знаю», — призналась наконец Пепелица. «Я сделала все, что могла. Теперь ее жизнь в лапах звездного племени». «Она сильная кошка», — неуверенно сказал Огнегриф, пытаясь убедить самого себя. Лежащая в папоротниках веснянка вовсе не выглядела сильной. Сейчас она казалась совсем маленькой, меньше котенка, и каждый ее вздох казался Огнегриву последним. «Даже если она поправится, то навсегда останется изуродованной», — сухо заметила Пепелица. «Я не смогла спасти ни ухо, ни глаз. Не думаю, что она когда-нибудь сможет стать воином, Огнегрив». Огнегрив кивнул и с трудом заставил себя посмотреть на искалеченную половину лица веснянки. Все произошедшее слишком остро напомнило ему трагедию с Пепелицей. Когда Щербатая впервые сказала ему, что изуродованная нога ученицы никогда уже не срастется как следует. «Она говорила что-то о своре», — пробормотал он. «Хотел бы я знать, что такое она увидела». «Она увидела то, чего мы так долго боялись», — мрачно ответила Пепелица. «В лесу поселилось нечто, и это нечто ищет нас, чтобы уничтожить. Об этом и говорил мой сон». «Я знаю», — виновато сгорбился Огнегриф. «Я должен был давным-давно что-нибудь сделать. Ведь звездное племя Синей Звезде посылало предупреждение». «Да, только Синяя Звезда больше не питает никакого уважения к звездным предкам». «Удивительно, что она вообще выслушала их». «Ты думаешь, это все из-за нее?» В ужасе уставился на Пепелицу Огнегриф. «Нет», — с усилием ответила Пепелица и, приблизившись, прижалась боком к Огнегриву. «Звездное племя не посылает зло, я уверена в этом». Шуршание папоротников возвестило возвращение Белохвоста. «Кажется, я велела тебе идти и отдохнуть», — рассердилась Пепелица. «Я не могу уснуть». Белоснежный котик подошел ближе и уселся возле веснянки. «Я хочу быть с ней рядом!» Он склонил голову и лизнул искалеченную кошку в плечо. «Спи спокойно, веснянка. Ты все равно красивая, честное слово!» Горячо зашептал он. «Возвращайся к нам, пожалуйста! Я не знаю, где ты теперь, но ты обязательно возвращайся!» Он еще раз лизнул ее и вдруг резко поднял голову и с ненавистью посмотрел на Огнегрива. «Это ты во всем виноват!» — крикнул он. «Если бы они с Быстролапом стали воинами, они не встретили бы смерть у Змеиной Горки!» Огнегрив твердо выдержал его злобный взгляд. «Я знаю», — тихо ответил он. «Я пытался, поверь». Он замолчал, заслышав чьи-то быстрые шаги, и, повернувшись, увидел приближающуюся синюю звезду. Огнегрив сам послал за ней песчаную бурю, и теперь обе кошки подошли к раненой. Предводительница долго стояла, молча глядя на веснянку. Увидев, как Белохвост дерзко вскинул голову, Огнегрив испугался, что молодой воин сейчас при всех обвинит синюю звезду в произошедшей трагедии. Но тот промолчал. Синяя звезда опустила веки и спросила. «Она умирает?» «На все воля звездного племени», — сурово ответила Пепелица, выразительно поглядев на Огнегрива. «От них нельзя ждать милосердия», — прорычала синяя звезда. «Если ее судьба зависит от воли звездного племени, значит, она умрет». «Умрет?» «Даже не став воином!» — грустно и отрешенно сказал Белохвост, прижавшись лбом к плечу веснянки. «Почему же?» — нехотя буркнула синяя звезда. «Существует особый ритуал. К счастью, к нему прибегают крайне редко. Согласно которому, умирающего оруженосца, если он действительно достоин, можно посвятить воины, дабы он смог забрать в звездное племя свое воинское имя. Не веря своим ушам, Огнегриф затаил дыхание. Неужели синяя звезда решила переступить через свои обиды на звездных предков? Неужели она готова признать, что напрасно отказала Веснянке в давно заслуженном ею воинском имени? Белохвост посмотрел в глаза синей звезды и рявкнул. «Тогда сделай это!» Синяя звезда, казалось, даже не заметила его дерзости. Огнегривы с пепелицей плотнее прижались друг к другу. Песчаная буря молча подошла ближе, чтобы не пропустить ни единого слова. И предводительница, скорбно склонив голову, заговорила. «Я прошу моих предков-воителей обратить свои взоры на эту ученицу. Она познала воинский закон и отдала жизнь за свое племя. Пусть звездное племя примет ее под именем». Она замолчала, и вдруг глаза ее сверкнули холодным пламенем гнева. «Пусть примут ее под именем Безликая! Пусть каждый кот знает, как жестоко звездные предки забрали ее от нас!» Огнегриф в страхе уставился на предводительницу. «Как она может быть такой бессердечной? Неужели даже смертельно раненую Веснянку она готова использовать как орудие в своей безумной борьбе со звездным племенем?» «Это жестокое, гадкое имя!» — закричал Белохвост. «А если она выживет?» «Значит, будет постоянно напоминать нам о бессердечии звездного племени», — ответила синяя звезда, и голос ее прозвучал тихо, как шепот. «Звездным предкам придется смириться с моим решением. Пусть принимают ее под именем Безликая, или не принимают вовсе». Белохвост возмущенно посмотрел на нее и склонил голову, видя, что спорить бессмысленно. «Пусть же звездное племя примет ее под именем Безликая», — повторила синяя звезда и, наклонившись, легонько коснулась носом головы израненной кошки. «Вот и все», — прошептала она. Словно очнувшись от ее прикосновения, Веснянка вдруг приоткрыла глаз. Взгляд ее не выражал ничего, кроме смертельного ужаса. Несколько мгновений она мучительно старалась очнуться. Потом горячо зашептала. «Свора, свора, свора, убей, убей!» Синяя звезда отпрянула и задрожала, ощетинившись. «Что? Что она хочет сказать?» — крикнула она. Но Безликая уже снова потеряла сознание. Синяя звезда перевела безумный взгляд с Огнегрива на пепелицу и снова уставилась на раненую. «Что она хотела сказать?» — повторила она. «Я не знаю», — растерянно ответила пепелица. Больше она ничего не говорила. «Огнегрив, я ведь говорила тебе!» — с трудом выдавила синяя звезда. «Звездное племя послало мне знак о притаившемся в лесу зле. Они называли это зло Свора. Значит, это сделала Свора!» Пепелица, ни на кого не глядя, склонилась над Безликой. Огнегрив лихорадочно пытался придумать ответ, который успокоил бы предводительницу. Зачем ей знать, что какое-то безымянное зло охотится на ее котов, как на дичь? Но пустым уверением она тоже не поверит. Значит, нужно придумать что-нибудь убедительное. «Никто не знает», — ответил он наконец. «Я предупрежу патруль, чтобы были начеку, но если звездное племя обрекло нас на смерть, никакие патрули не помогут», — с презрением ответила ему синяя звезда. «Возможно, они и свору-то эту послали только затем, чтобы покарать меня». «Нет!» — сердито обернулась пепелица и посмотрела прямо в глаза своей предводительницы. «Звездное племя не посылало никакой своры. Предки-воители заботятся о нас. Они не выказывают своего недовольства, посылая смерть и уничтожая все живое в лесу. Синяя звезда, ты должна в это поверить!» Но синяя звезда даже внимания не обратила на ее слова. Она приблизилась к безликой и молча склонилась над ней. «Прости меня», – прошептала она. «Я навлекла на тебя гнев звездного племени». Затем она повернулась и ушла в свою пещеру. Как только она ушла, горестный вопль донесся со стороны главной поляны. Бросившись к папоротникам, Огнегрив увидел, что Долгохвост и Крутобок вносят на поляну мертвое тело Быстролапа. Когда его положили на землю, Долгохвост лег рядом со своим черно-белым учеником и зарылся носом в его холодную шерсть, как подобает наставнику, скорбящему о смерти своего оруженосца. Мать Быстролапа, Златошейка, села по другую сторону от него, а рядом с ней устроились Ежевичка и Рыжинка, сводные брат и сестра погибшего. Глаза у котят были круглыми от страха. Огнегрив задохнулся от тоски и отчаяния. Он знал, что Долгохвост искренне любил своего ученика и был ему хорошим наставником, но он не заслужил такой боли. Вернувшись к пепелице, Огнегрив увидел, что песчаная буря подошла к целительнице и остановилась, глядя, как та ловко вынимает из ран намокшую от крови паутину и заменяет ее свежей. «Может быть, она выкарабкается?» – прошептала песчаная буря. «Если кто-то на свете может ей помочь, так это только ты. Ты лучшая целительница во всем лесу, пепелица». Пепелица подняла голову и с благодарностью посмотрела на рыжую кошку. «Спасибо, песчаная буря, но целебные травы могут лишь отвратить смерть. Боюсь, если безликая выживет, она не захочет благодарить меня». Огнегрив понял, чего боится пепелица. Искалеченная кошка может никогда не смириться с тем, во что превратила ее свора. Сможет ли она когда-нибудь стать королевой? Что, если жуткие раны станут постоянным кошмаром ее жизни? «Все равно я буду о ней заботиться», — поклялся Белохвост, поднимая голову от тела Веснянки. Огнегрив почувствовал гордость за своего ученика. Если племянник сможет когда-нибудь проявить столь же безоговорочную преданность воинскому закону, он станет лучшим воином племени. Песчаная буря осторожно обнюхала Веснянку и отошла. «Я принесу вам с Белохвостом чего-нибудь вкусненького», — сказала она пепелице, «и выберу кусочек понежнее для безликой. Когда она очнется, то наверняка захочет есть», — с напускной уверенностью проговорила она и убежала в папоротники. «Я не хочу есть». Устал и равнодушно отозвался Белохвост. «Мне плохо». «Тебе нужен сон», — ласково сказала ему пепелица. «Я дам тебе маковых зерен». «Не нужно мне никаких зерен! Я хочу быть рядом с безликой!» «Я не спрашиваю, чего ты хочешь, а говорю, что должен», — строго заявила пепелица. «Ты не забыл, что бодрствовал всю прошлую ночь?» — напомнила она и добавила, смягчившись. «Я обещаю, что сразу разбужу тебя, как только в ее состоянии что-нибудь изменится». Пока она ходила за семенами, Огнегрив сочувственно посмотрел на своего племянника и тихо сказал: «Целительницу надо слушаться. Раз она велела съесть маковые зерна, значит, надо есть». Белохвост ничего не ответил. Но когда пепелица вернулась с сухой маковой головкой и вытрясла на землю перед ним несколько черных семечек, белоснежный воин молча слезнул их и проглотил. Измученный и усталый, он прижался к Веснянке и тут же провалился в глубокий сон. «Вот уж не думал, что он способен так заботиться о ком-нибудь», — шепнул Огнегрив пепелице. «Неужели ты ничего не замечал?» — спросила та, и в ее голосе Огнегриву почудилось насмешливое изумление. «Да он же все лето ходил за ней по пятам. Он влюблен, вот и вся разгадка». Достаточно было одного взгляда на свернувшегося возле веснянки белохвоста, чтобы понять, пепелица, как всегда, была права. Огнегриф подошел к куче свежатины. Солнце достигло макушки неба и ярко озаряло поляну. Но его лучи почти не согревали землю. В лес пришел сезон голых деревьев. Прошло уже несколько дней с того страшного утра, когда погиб быстролап и была искалечена веснянка. Раненая кошка по-прежнему отчаянно боролась за свою жизнь, и пепелица выразила осторожную надежду на ее выздоровление. Белохвост почти все время проводил возле больной, поэтому Огнегриф временно освободил его от несения воинских обязанностей. Проходя по поляне, Огнегриф заметил, что Крутобок вышел из пещеры и направился к общей куче. По дороге его обогнал Частокол и грубо толкнул, выхватил из-под самого носа Крутобока упитанного кролика. Стоящий рядом дым наградил Крутобока испепеляющим взглядом, и серый воин остановился, не решаясь подойти за едой, пока оба забияки не ушли обедать в кусты крапивы. Огнегриф ускорил шаг и приблизился к другу. «Не обращай внимания», – прошептал он на ухо Крутобоку. «Они привыкли думать хвостами». Крутобок с благодарностью посмотрел на него и осторожно вытащил из кучи сороку. «Может, поедим вместе?» – предложил Огнегриф и взял полевку. Направился к залитому солнцем песчаному пятачку возле воинской пещеры. «Не позволяй этим двоим запугать тебя! Они не смогут вечно скалить зубы!» Судя по всему, у Крутобока было другое мнение. Однако он предпочел оставить его при себе. Воины принялись за еду, то и дело поглядывая на играющих возле детской котят. Любуясь малышами, Огнегриф с тоской вспомнил, как любила возиться с котятами веснянка. Сможет ли она когда-нибудь иметь собственных детей? «Просто поразительно, до чего этот малыш похож на своего отца», — заметил Крутобок, глядя на кувыркающегося в пыли ежевичку. «Будем надеяться, что он не станет вести себя, как его отец», — процедил Огнегриф с замиранием сердца, глядя на то, как коренастый ежевичка навалился на крошечного синеглазкиного котенка и прижал его к земле. Но в следующий миг он с облегчением перевел дух. Пестренький малыш ловко выбрался из-под своего противника и с веселым писком накинулся на ежевичку. «Пора бы уж ему стать оруженосцем», — напомнил Крутобок. «Они с рыжинкой гораздо старше, чем...» Он резко замолчал, и желтые его глазища затуманились грустью. Огнегриф понял, что друг тоскует о своих котятах, навсегда оставшихся в речном племени. «Да, пора выбрать им наставников», — ответил он, стараясь отвлечь друга от горьких мыслей. «Хочу попросить синюю звезду дать мне вооруженосца и ежевичку. Как ты думаешь, кто мог бы стать...» «Ты хочешь взять ежевичку?» — с ужасом посмотрел на него Крутобок. «Ты хорошо подумал?» «А что в этом такого?» — огрызнулся Огнегриф, чувствуя, как шевелится шерсть у него на загривке. «После того, как Белохвост стал воином, у меня пока еще нет оруженосца». «Но ты не любишь ежевичку!» — возмущенно воскликнул Крутобок. «Я ни в чем тебя не виню, но, может, лучше дать малышу наставника, который сумеет полюбить его и будет ему доверять?» Огнегриф задумался. Крутобок был прав. Но Огнегриф чувствовал, что не сможет доверить ежевичку никому, кроме себя. Он должен сам воспитать этого котенка. Только тогда он сможет быть уверен в его преданности грозовому племени. «Я уже принял решение», — резко ответил он. «Я спрашиваю, кого ты посоветуешь выбрать в наставники для рыжинки?» Крутобок помолчал, словно хотел что-то сказать, но потом передумал и пожал плечами. «Странно, что ты спрашиваешь об этом. Ясно, кто может лучше всех воспитать эту малышку». Видя, что Огнегриф продолжает непонимающе смотреть на него, Крутобок рассмеялся. Эх ты, мышеголовый! Песчаная буря, кто же еще? Огнегрив откусил здоровенный кусок полевки и задумался. Песчаная буря была опытной воительницей. Она проходила подготовку одновременно с Огнегривом, Куртобоком и Дымом. Но единственная из них четверых еще ни разу не была наставницей. Тем не менее, он почему-то не хотел доверять ей воспитанию Рыжинки. Проглотив кусок, он задумчиво произнес. В свое время я почти пообещал отдать Бурому вооруженосца Снежка. Будет справедливо, если я попрошу Синюю Звезду поручить ему воспитание Рыжинки. Бурый отличный воин и сумеет стать хорошим наставником. В глазах Крутобока промелькнула плохо скрытая гордость. Когда-то давно он сам был наставником Бурого. И ему было приятно услышать, каким уважением пользуется его бывший оруженосец. В следующий миг Крутобок посерьезнел и недоверчиво насторожил уши. Это отговорки, Огнегрив. Настоящая причина совсем в другом. И ты прекрасно это знаешь. О чем это ты? Ты не хочешь поручить Рыжинку песчаной буре, потому что боишься звездоцапа? Огнегрив молча уставился на друга и с ужасом понял, что тот прав. Он боялся за песчаную бурю, но отказывался признаться в этом даже самому себе. Ты хочешь уберечь ее, продолжал Крутобок, в упор глядя на молчавшего Огнегрива. И что в этом плохого? Взорвался Огнегрив. «Если хочешь знать, звездоцап уже подговорил Частокола привести к нему детей. Думаешь, он на этом остановится? Или ты полагаешь, что ему будет достаточно просто видеться с ними во время советов?» «Нет, я так не думаю», — раздраженно фыркнул Крутобок. «Но ты подумал о песчаной буре?» «Кроме того, она вовсе не маленькая робкая королева, случайно попавшая в племя суровых воинов». Кто-кто, песчаная буря вполне может постоять за себя. Огнегрив неуверенно повел плечом. Песчаной буре придется смириться с моим решением. Я уверен, синяя звезда согласится отдать Рыжинку Бурому. Желтые глазища Крутобока затуманились предчувствием скорой беды. Ты глашатай, тебе решать. Но знай, песчаной буре это не понравится, мрачно предостерег он. «Ты хочешь стать наставником ежевички?» – спросила синяя звезда. Огнегрив стоял в ее пещере. Он только что доложил предводительнице о подросших оруженосцах и предложил устроить на закате церемонию посвящения. «Да», – ответил он, – «а Бурому предлагаю поручить воспитание Рыжинки». Синяя звезда подняла на него прищуренный синий взгляд. «Предатель хочет воспитывать сына предателя?» Хрипло рассмеялась она. Судя по всему, судьба Рыжинки ее нисколько не интересовала. Все ее мысли были заняты ежевичкой. «Как славно!» «Синяя звезда, в нашем племени нет предателей!» Устало сказал Огнегрив, позабыв даже свое постоянное недоверие к ежевичке. «Делай, что хочешь, Огнегрив!» – презрительно фыркнула синяя звезда. «Мне нет никакого дела до того, что происходит в этой шайке изменников!» Огнегрив заставил себя смолчать. Выйдя из палатки, он окинул взором поляну. Солнце уже клонилось к земле, и все племя возбужденно гудело, ожидая начала церемонии. Огнегрив нашел в толпе Бурого и подозвал его к себе. «Мне кажется, ты готов стать наставником», — объявил он. «Не откажешься взять на воспитание Рыжинку?» Глаза Бурого вспыхнули от радости. «Правда?» — переспросил он. «Вот здорово!» «Ты отлично справишься», — тепло сказал Огнегрив. «Знаешь, как вести себя во время церемонии?» Он замолчал, увидев направляющуюся к ним песчаную бурю. «Погоди немного, Бурый», — быстро прошептал Огнегрив. «Я сейчас к тебе вернусь». пообещал он и бросился навстречу палевой кошечке. «Это правда, что рассказал мне Крутобок?» — резко спросила песчаная буря. «Ты в самом деле попросил синюю звезду отдать рыжинку на воспитание бурому?» Огнегриф сглотнул ком в горле. Шерсть на загривке песчаной бури стояла дыбом. Зеленые глаза метали молнии. «Это правда, но...» — начал он. «Но я гораздо опытней бурого!» Огнегриф едва сдержался, чтобы не рассказать ей всю правду. «Может быть, песчаная буря перестанет сердиться, если поймет, что он делает это только ради нее?» Но, посмотрев в пылающие глаза рыжей кошки, Огнегриф испугался, что она придет в ярость, узнав, что он пытается оградить ее от звездоцапа. Чего доброго решит, что он считает ее слабой, не способной защитить ни себя, ни оруженосца от мести предводителя племени теней. «Что молчишь?» — грозно спросила песчаная буря. «Ты считаешь, я не могу быть хорошей наставницей, да?» «Нет, что ты, вовсе нет!» — испугался Огнегриф. «Тогда в чем дело? Назови хотя бы одну причину, по которой я не могу стать наставницей рыжинки!» «Дело в том, — залепетал Огнегриф, пытаясь придумать какое-нибудь разумное объяснение. «Я хочу, чтобы ты больше охотилась, вот!» «Ты непревзойденная охотница, песчаная буря! Ты лучшая охотница во всем племени! А во время сезона голых деревьев дичи станет еще меньше!» «Ты нужна всему племени, песчаная буря!» С каждым словом он все больше верил, что говорит чистую правду. В самом деле, песчаная буря очень хорошая охотница. Если она возглавит дополнительные отряды ловцов, это поможет прокормить племя в голодные дни голых деревьев. Но песчаная буря считала иначе. «Ты просто придумываешь отговорки!» Резко оборвала его кошка. «Я прекрасно могла бы и охотиться, и заниматься с рыжинкой. Она быстрая и ловкая малышка, и в скором времени тоже стала бы непревзойденной охотницей». «Мне очень жаль», — ответил Огнегриф. «Я уже пообещал рыжинку бурому. Но сразу после окончания сезона голых деревьев обязательно попрошу синюю звезду дать тебе на воспитание одного из синеглазкиных малышей. Хорошо?» «Нет, не хорошо!» – взорвалась песчаная буря. «Я не заслужила такого отношения к себе! Клянусь, я еще не скоро прощу тебе это оскорбление, Огнегриф!» Она резко повернулась и отошла к Чернобурке и Белоснежке. Сколько Огнегриф не звал ее, она даже ухом не повела. Какое-то время он шел за ней следом, потом остановился. Ему нечего было сказать ей. Кроме того, синяя звезда уже вышла из своей пещеры и закричала, созывая племя на общее собрание. Когда все собрались вокруг предводительницы, Огнегриф заметил, что Крутобок сидит в стороне от всех, у дальнего края скалы. Увидев, как запоздавшая кисточка нарочно толкнула его, пробираясь к остальным кошкам, Огнегриф совсем расстроился. Сколько же времени им нужно, чтобы признать, наконец, Крутобока своим? Ему очень хотелось подойти и утешить друга. Но нужно было сидеть у скалы, исполняя свою роль в церемонии. К счастью, в этот момент из папоротников со стороны пещеры целительницы вышли Буран с Белохвостом и молча уселись возле Крутобока. Следом за ним выскочила Пепелица и, прихрамывая, пробралась поближе к Огнегриву. Глаза ее сияли. «Хорошие новости, глашатай!» — весело шепнула она. Безлика очнулась и даже немного поела. Думаю, теперь она пойдет на поправку. «Вот здорово!» — обрадованно заурчал Огнегрив. Он был счастлив выздоровлению Безликой, хотя радость его была омрачена тревогой. Что-то будет, когда Безликая придет в себя и узнает, как чудовищно изуродовано ее лицо. «Она уже потихоньку садится и даже пытается вылизать шерсть», — продолжала Пепелица. Но, разумеется, сейчас она еще слишком слаба. Ей придется несколько дней полежать у меня. Она рассказала что-нибудь о том, что случилось? Я пыталась расспросить ее, да только бедняжке слишком тяжело об этом вспоминать. Покачала головой Пепелица. Ты знаешь, ее до сих пор мучают кошмары. И она каждую ночь кричит: «Свора и убей!» «Но племя должно узнать о том, что произошло у Змеиной Горки», — возразил Огнегрив. «В таком случае племени придется подождать», — с непривычной резкостью ответила Пепелица. «Безликая должна поправиться, а для этого ей нужен покой». Огнегрив хотел уточнить, когда же можно будет поговорить с больной, но увидел, что из детской уже вышла Златошейка в сопровождении своих котят. Огнегрив сразу заметил, как тщательно она вылизала обоих. Огненная шерсть рыжинки сияла, как солнышко на закате, а полосатая спинка ежевички была приглажена волосок к волоску и вся лоснилась. Завидев скалу, рыжинка в восторге запрыгала вокруг матери, а ежевичка, гордо подняв голову и хвост, степенно зашагал вперед. Неужели звездоцап был когда-то котенком и вот так же проходил свою первую церемонию, подумал Огнегрив. Наверное, тогда он искренне хотел посвятить свою жизнь служению родному племени. И ни предводительница, ни наставник и подумать не могли, каким он станет, когда подрастет. Синяя звезда велела котятам встать у подножия скалы. Огнегрив заметил, что предводительница сегодня выглядит более взволнованной, чем обычно. Наверное, даже она не смогла остаться равнодушной, видя перед собой будущих воинов племени. «Бурый!» – громко провозгласила синяя звезда. «Огнегрив считает, что ты готов взять на воспитание своего первого оруженосца. Ты будешь наставником рыжинки». Взволнованный не меньше своей ученицы, Бурый неловко вышел вперед, а рыжинка радостно бросилась ему навстречу. «Бурый!» – продолжала синяя звезда. «Мы знаем тебя как верного и благоразумного воина. Постарайся передать эти качества своей ученице». Бурый и рыжинка потерлись носами и отошли к краю поляны. Синяя звезда повернулась к Огнегриву. «Теперь, когда Белохвост стал воином, ты попросил меня о чести взять на воспитание нового оруженосца. Ты станешь наставником ежевички». Глаза синей звезды угрожающе сверкнули. И Огнегрив с ужасом понял, что она по-своему истолковала его желание взять в оруженосца сына звездоцапа. Он постарался твердо выдержать взгляд предводительницы. Что бы она ни думала, он знал, что поступает так, как велит ему преданность своему племени. Ежевичка приблизился к своему наставнику, и Огнегрив выступил из толпы котов, чтобы поприветствовать его. Взглянув в сияющие восторгом янтарные глаза котенка, он почувствовал смущение, смешанное с досадой. «Какой отличный воин мог бы из него получиться?» – подумал он. «Если бы только он не был сыном звездоцапа». «Огнегрив, я знаю тебя как на редкость храброго и сообразительного воина», — с плохо скрытой насмешкой продолжала синяя звезда, разглядывая его своими узкими прищуренными глазами. «Я не сомневаюсь, что ты сумеешь передать эти качества своему оруженосцу». Огнегрив опустил голову и коснулся носом носа ежевички. Потом они оба пошли на свое место. «А что мы сейчас будем делать, Огнегрив?» — суетился вокруг него полосатый котенок. «Знаешь, я хочу научиться всему-всему! И сражаться, и охотиться, и узнать побольше про остальные племена, и...» Несмотря на свои подозрения, Огнегрив впервые обрадовался тому, что малыш ничего не знает о старой вражде между своим отцом и новым наставником. За это он должен был поблагодарить Златошейку, которая сейчас молча, с бесстрастным лицом сидела на краю поляны. Огнегрив прекрасно понимал, что королеву совсем не обрадовало его решение лично взяться за воспитание ежевички. Что-то будет, когда об этом узнает звезда Цап. Огнегриф почувствовал на себе пристальный взгляд Частокола и понял, что на ближайшем совете, если не раньше, полосатый воин обо всем доложит своему бывшему покровителю. «Все в свое время», — сухо пообещал Огнегриф оруженосцу. «Завтра мы с Буром и твоей сестренкой пойдем знакомиться с нашей территорией. Ты узнаешь, что такое границы, увидишь, где они пролегают, и научишься распознавать запахи других племен». «Вот здорово!» — чуть не захлебнулся от восторга Ежевичка. «А сейчас», — продолжал Огнегриф, видя, что синяя звезда уже закончила собрание, «сейчас ты пойдешь и познакомишься с остальными оруженосцами. Не забудь, сегодня ты впервые будешь спать в их пещере». Взмахом хвоста он отпустил Ежевичку, и малыш понесся к своей сестренке. Остальные коты начали собираться вокруг новых оруженосцев и поздравлять их. Огнегриф заметил проходящего мимо Крутобока с песчаной бурей и услышал, как палевая кошечка спросила: «Крутобок, ты не жалеешь, что не получил оруженосца?» «Немножко жалею», — признался Крутобок, робко косясь по сторонам. «Но я и не ожидал, что мне доверят кого-нибудь из малышей. Ты же знаешь, половина племени до сих пор не желает признавать меня своим». «Значит, наше племя наполовину состоит из безмозглых комков шерсти», — утешила его песчаная буря и ласково лизнула в серое ухо. «Нет, я знаю, что должен снова доказать свою верность, прежде чем племя доверит мне воспитание оруженосцев», — горячо заверил ее Крутобок. «А вот ты очень скоро станешь наставницей», — добавил он, словно прочитав ее мысли. «Как только синеглазкины дети подрастут, ты сразу возьмешь одного из них». Светло-зеленые глаза песчаной бури раздраженно вспыхнули. «Может, попытаешься еще раз поговорить с ней и все объяснить?» — подумал Огнегриф и сделал несколько робких шагов в сторону бывшей подруги. Однако песчаная буря заметила его маневр и, резко повернувшись к Крутобоку, громко сказала: «Пойдем, поглядим, не осталось ли в куче чего-нибудь вкусненького». Огнегриф застыл на месте, уныло глядя, как песчаная буря, покачивая хвостом, уходит от него. Крутобок на полпути обернулся и сочувственно посмотрел на друга. Горькое разочарование охватило Огнегрива. Он так старался восстановить былую близость с этой кошкой, но она отвергает все его попытки. Похоже, их дружбе навсегда пришел конец. Только теперь Огнегрив ясно понял, что даже самые близкие друзья никогда не заменят ему песчаную бурю. Привет, дорогой друг! Тебе нравится серия «Коты-воители»? Я приглашаю тебя в нашу дружную семью любителей этой серии книг. Присоединяйся к моему каналу на YouTube и пиши комментарии. Я всегда рада тебе. Ищи мой канал по имени «Готовим вкусняшки». Глава 21. «Держитесь подальше», – предостерег Бурый. «Это опасное место». Они с Огнегривом и двумя оруженосцами стояли на самом краю гремящей тропы. Ежевичка и Рыжинка брезгливо морщились от едкого запаха. «Я нисколечки не боюсь!» – заявил Ежевичка и, осторожно шагнув вперед, робко потрогал лапкой темную каменную поверхность тропы. В тот же миг земля задрожала от гула, и вдалеке послышался рев приближающегося чудовища. «Назад!» — рявкнул Огнегриф. Котенок едва успел отпрыгнуть от дороги, как чудовище с ревом пронеслось мимо, обдав его волной своего зловонного дыхания. Ежевичка задрожала от страха. Рыжинка изумленно вытаращила глазенки. «Что это было?» — пролепетала она. «Чудовище!» — пояснил Огнегриф. «Они служат двуногим и таскают их в своих животах. К счастью, эти чудовища не могут сойти с гремящей тропы, поэтому в лесу вы можете их не бояться, если, конечно, не станете подходить слишком близко». Тут он сурово посмотрел на ежевичку. «Когда воин говорит тебе что-нибудь, ты должен повиноваться. Можешь задавать любые вопросы, но только после того, как выполнишь приказ». Ежевичка кивнул, смущенно царапая лапкой землю. «Прости меня, Огнегриф». Малыш уже вполне оправился от страха. И Огнегриф невольно подумал, что многие взрослые коты, случись им оказаться на его месте, могли бы не на шутку перепугаться. Все утро он зорко наблюдал за ежевичкой и убедился, что ему достался очень любопытный, храбрый и смышленый оруженосец. Не будь он сыном звездоцапа, Огнегриф мог бы по праву гордиться таким учеником. Песчаная буря, Крутобок и Буран ушли в рассветный патруль. Огнегриф с Бурым повели своих оруженосцев знакомиться с территорией. Никогда еще Огнегриф не крался с такой осторожностью по знакомым тропинкам. Никогда еще не шарахался от каждого куста, в любой миг ожидая нападения неизвестного ужаса, поселившегося в лесу. Он не рискнул вести оруженосцев к страшной змеиной горке и далеко обошел ее стороной. Он прекрасно понимал, что рано или поздно ему придется встретиться с притаившейся здесь угрозой, но хотел дождаться выздоровления Безликой и узнать у нее, кто или что напал на них с Быстролапом. Впрочем, в глубине души Огнегриф вовсе не был уверен в том, что это знание поможет им предотвратить беду. «А там что?» – спросила Рыжинка, махнув хвостиком в сторону леса, темнеющего за гремящей тропой. «Там лежит территория племени теней», – объяснил ей Бурый. «Чувствуешь запах?» Холодный ветерок доносил до них отчетливый запах племени теней. Ежевичка с Рыжинкой разинули рты и дружно задышали. «А мы уже когда-то такое нюхали!» – первой вспомнила Рыжинка. «Вот как?» – удивился Бурый, бросив косой взгляд на Огнегрива. «Точно! Когда Частокол привез нас к границе повидаться с отцом!» – добавил Ежевичка. «Я встретил их тут», – сказал Огнегрив, чтобы Бурый не подумал, будто он впервые слышит об этом происшествии. «Думаю, не стоит осуждать Звездоцапа за желание повидаться с собственными детьми», – добавил он, желая лишний раз убедить себя в этом. Бурый ничего не ответил. Но, судя по его нахмуренному лицу, он полагал, что ничего хорошего от такой встречи ждать не приходится. «А давайте пойдем туда прямо сейчас и проведаем нашего отца», – обрадовалась Рыжинка. «Нет», – даже отшатнулся Бурый, – «коты не должны приступать к границе чужого племени. Если патруль племени теней поймает нас на своей территории, нам с вами не поздоровится». «Они нам ничего не сделают, когда узнают, кто наш отец», – возразил Ежевичка. «В прошлый раз он очень хотел повидаться с нами». «Бурый, кажется, ясно сказал тебе», – прошипел Огнегриф. «Если я хоть раз увижу, что вы суете нос на чужую территорию, я вам хвосты поотрываю, понятно?» Рыжинка так и подскочила на месте, словно испугалась, что страшный глашатай может немедленно привести свою угрозу в исполнение. Ежевичка долго смотрел на Огнегрива своими круглыми и янтарными глазами, а затем вдруг спросил: «Отчего ты сердишься, Огнегриф? Почему никто не рассказывает нам о нашем отце? Почему наш отец покинул грозовое племя?» Огнегриф молча уставился на своего оруженосца. Малыш не оставил ему никакой возможности уклониться от ответа. Когда-то давно он пообещал Златошейке, что сам расскажет котятам всю правду. Но он надеялся, что этот момент наступит еще не скоро, и у него будет время подготовиться к рассказу. Он быстро покосился на Бурого, но молодой воин лишь печально покачал головой. «Если ты не расскажешь им, они все узнают от кого-нибудь другого». Он был прав. Пришло время исполнить данное Златошейке обещание. Огнегриф откашлялся и сказал: «Хорошо. Давайте найдем местечко, где можно передохнуть, и я расскажу вам. Он отошел на несколько кроличьих прыжков от гремящей тропы и остановился возле неглубокой ложбинки, сплошь заросшей побуревшим ломким папоротником. Двое оруженосцев бежали следом, тараща круглые от любопытства глазенки. Огнегриф тщательно обнюхал ложбинку, проверяя, не пахнет ли где собаками, и только после этого улегся на траву, подвернув лапы под грудь. Бурый остался наверху, чтобы первым предупредить товарищей об опасности, если собаки или воины племени теней вдруг задумают приблизиться к оврагу. «Прежде чем рассказать вам историю вашего отца, — начал Огнегриф, — я хочу, чтобы вы знали, грозовое племя гордится вами. Вы оба можете стать отличными воинами. То, что я вам сейчас расскажу, не имеет к вам никакого отношения». Любопытство на лицах оруженосцев сменилось тревогой. «Звездоцап — великий воин», — продолжал Огнегриф. «Он всегда хотел стать предводителем племени. Прежде чем покинуть грозовое племя, он был нашим глашатаем». Глазенки ежевички радостно вспыхнули. «Когда я стану воином, я тоже захочу стать глашатаем», — пообещал он. У Огнегрива даже в животе похолодело от того, что малыш с такой откровенностью обнаружил унаследованное от отца властолюбие. «Не перебивай и слушай». Ежевичка послушно закивал. «Да, звездоцап был великим воином», — продолжал Огнегриф, с трудом выдавливая из себя каждое слово. «И вот однажды, когда грозовые коты сражались с речными за нагретые камни, звездоцап воспользовался битвой, чтобы убить Ярохвоста, бывшего в то время глашатаем грозового племени. Он убил его, но обвинил в убийстве воина речного племени. И лишь по чистой случайности мне удалось узнать правду». Оруженосцы со страхом и изумлением смотрели на него. «Ты хочешь сказать, он убил кота из собственного племени?» — пролепетала Рыжинка. «Я не верю в это!» — отчаянно крикнула Ежевичка. «Это правда», — тихо сказал Огнегриф. Он даже представить себе не мог, как трудно будет рассказать котятам всю правду и при этом оставаться беспристрастным, не нарушить слово, данное Златошейке, и не оттолкнуть малышей от собственного племени. Он надеялся занять место Ярохвоста, но в тот раз синяя звезда избрала глашатаем другого воина по имени Львиногрив. «Но его-то звездоцап не стал убивать?» — дрожащим голоском спросил Ежевичка. «Нет, Львиногрив погиб в битве с племенем теней. И тогда звездоцап стал, наконец, глашатаем. Но этого ему уже было недостаточно. Он хотел стать предводителем». Огнегриф снова замолчал, раздумывая, сколько следует им рассказать. Наконец он решил, что не будет говорить ни о том, как пепелица попала в ловушку, подстроенную для синей звезды, ни о том, как вероломный глашатай пытался убить его самого. «Он набрал в лесу банду бродячих котов и привел их в собственный лагерь», — продолжал он свой рассказ. «Пока наши воины сражались с бродягами, звездоцап попытался убить синюю звезду». «Убить синюю звезду?» — прошептала Рыжинка. «Но ведь она наша предводительница». «Звездоцап полагал, что сможет занять ее место», — пояснил Огнегриф, стараясь, чтобы его голос прозвучал спокойно и бесстрастно. После этого преступления грозовое племя отправило его в изгнание. Он примкнул к племени теней и стал их предводителем. Вот и все. Котята недоверчиво переглянулись. «Выходит, наш отец предатель?» — уточнил Ежевичка. «Выходит, что так», — ответил Огнегриф. «Я понимаю, как вам тяжело смириться с этой мыслью. Вы – грозовые коты и должны этим гордиться. И все племя гордится вами. Вы не отвечаете за поступки своего отца. Я верю, что вы подрастете и станете великими воинами, преданными своему племени и воинскому закону». «Но наш отец не был верным своему племени», — пролепетала Рыжинка. «Выходит, он теперь наш враг?» Огнегрив увидел страх в ее глазах и постарался успокоить ученицу. «Для каждого кота дороже всего должны быть интересы собственного племени. Этого требует верность. Ваш отец сейчас предан племени теней, а вы обязаны быть верными грозовому племени». Рыжинка помолчала, потом склонила голову и несколько раз прошлась язычком по своей рыжей грудке. «Спасибо, что рассказал нам правду, Огнегрив. Но я хочу знать, это правда, что наше племя гордится нами с ежевичкой?» «Разумеется», — заверил ее Огнегрив. «Едва вы только родились на свет, все племя уже знало, кто был вашим отцом. И никто даже не думал обвинять вас или наказывать за его поступки». Рыжинка радостно закивала. Огнегрив перевел глаза на ежевичку и увидел, что полосатый котенок пристально разглядывает небо, просвечивающее сквозь хрупкие стебли бурых папоротников. Странное выражение застыло в его круглых янтарных глазах. «Ежевичка!» – неуверенно окликнул его Огнегрив. Но котенок даже головы не повернул. Тогда Огнегрив решил подбодрить его и громко сказал: «Старайтесь, не жалея сил, будьте верными своему племени, и ни один кот никогда не обвинит вас в том, что натворил ваш отец». Ежевичка резко обернулся, и глаза его полыхнули злобой, которую Огнегрив не раз видел в глазах звездоцапа. Никогда еще полосатый котенок не был так похож на своего отца, как сейчас. «Но это же все неправда!» – прошипел он. «Зачем ты врешь? Ты первый обвиняешь нас! Можешь сколько угодно говорить, что это не так. Я тебе не верю. Я много раз замечал, как ты смотришь на меня. Ты думаешь, я вырасту предателем, как мой отец. Ты мне не доверяешь. И никогда не будешь доверять, что бы я ни сделал». Не веря своим ушам, Огнегрив молча смотрел на него, не смея оправдываться. Котенок был прав. Время шло, а Огнегрив никак не мог найти нужные слова, чтобы успокоить оруженосца. Пока он так стоял, ежевичка вскочил на лапы и вихрем взлетел по склону ложбины к ожидающему их наверху бурому. Рыжинка испуганно покосилась на Огнегрива и молча последовала за братом. «Готовы?» – донесся до Огнегрива бодрый голос Бурова. «Тогда пошли вдоль границы до четырех деревьев». «Огнегрив, ты идешь?» «Иду», – отозвался Огнегрив. С тяжелым сердцем он выбрался наверх и поплелся следом за оруженосцами. На душе у него было тяжело. Сумел ли он объяснить котятам подлинный смысл племенной верности? Или же своим рассказом лишь оттолкнул их от себя и от самого грозового племени? По дороге домой Огнегрив продолжал искать следы таинственного лиха, поселившегося в родном лесу. Но так ничего и не нашел. Ни странных запахов, ни следов растерзанной дичи. Невидимое зло словно притаилось. И это пугало Огнегрива гораздо сильнее явной опасности. Что же это за неведомая сила, что явилась из ниоткуда, сотворила все эти чудовищные злодеяния и снова бесследно растаяла в лесу? «Я должен как можно скорее поговорить с Безликой», — решил Огнегрив. Он не сомневался в том, что угроза никуда не исчезла, а лишь затаилась, чтобы рано или поздно нанести новый удар. Ранним утром следующего дня Огнегрив выбежал на поляну, чтобы проводить рассветный патруль. Крутобок и песчаная буря сидели у самого выхода и ждали, пока дым добудется уголька. Огнегрив подбежал к папоротниковому туннелю, но на полпути остановился, услышав раздраженный голос песчаной бури. «Я устала ждать. Встретимся на вершине холма. И даже не взглянув на Огнегрива, кошка повернулась и скрылась в папоротниках. Чуть не плача от тоски, Огнегрив кинулся следом за ней. Зарылся в папоротнике и долго стоял там, вдыхая запах убежавшей песчаной бури. «Ей нужно время», — негромко сказал Крутобок, прижимаясь носом к плечу Огнегрива. «Она успокоится и одумается. Кто знает». С того самого дня, когда состоялись переговоры с племенем ветра, Огнегрив резко замолчал, увидев приближающегося дыма и уголька, и отступил в сторону, давая патрульным проход. Похоже, дым наконец-то смирился с возвращением Крутобока, раз согласился отправиться вместе с ними в патрулирование. Возможно, со временем серый уволень снова займет свое место в родном племени. Проводив глазами патруль, Огнегрив отправился к целительнице. Безликая сидела на освещенном солнцем пятачке, а Белохвост ласково вылизывал ее пятнистую шерстку. Раны на обоих боках кошки совсем затянулись. На месте их начала отрастать белая рыжая шерстка. И издалека Огнегриву даже показалось, будто он видит перед собой прежнюю красавицу-веснянку. Но в следующий миг Безликая подняла голову, и Огнегрив невольно содрогнулся, впервые увидев изуродованную половину ее лица без паутины, которой пепелица затыкала раны. В том месте, где чудовищные когти прошлись по щеке Безликой, теперь сияли бледно-розовые шрамы, на которых уже никогда не вырастет шерсть. Одного глаза не было. От уха осталось несколько рваных лоскутов. Только теперь Огнегрив понял, с какой жестокой точностью синяя звезда выбрала Веснянке новое имя. Он прекрасно помнил, какой красивой, живой и веселой совсем недавно была эта кошечка. Горячая злоба разлилась по животу Огнегрива. Во что бы то ни стало, он должен изгнать из леса поселившееся там лихо. Когда он подошел ближе, Безликая вдруг жалобно пискнула и прижалась к Белохвосту. «Все хорошо», — ласково зашептал ей на ухо Белохвост. «Это Огнегрив». Он быстро поднял глаза на бывшего наставника и пояснил. «Ты подошел с той стороны, которой она не видит. Она до сих пор боится, когда кто-нибудь так делает, но потихоньку начинает привыкать». «Вот и правильно», — сказала пепелица, вылезая из своей пещеры. Прихрамывая, она подошла к Огнегриву и шепнула так, чтобы не слышала Безликая. «Честно признаться, больше я уже ничего не могу для нее сделать. Теперь ей нужно только время, чтобы набраться сил». «Это долго?» – спросил Огнегрив. «Понимаешь, я должен поговорить с ней. Кроме того, Белохвосту давно пора вернуться к своим воинским обязанностям. Песчаная буря ждет не дождется, когда сможет снова охотиться с ним вместе». Он сочувственно покосился на племянника. Кто мог бы подумать, что этот себялюбец способен на такую преданность? Пепелица кивнула. «Я сказала ей, что она может оставаться у меня до тех пор, пока сама не захочет уйти. Ты уже решил, что она будет делать после выздоровления?» Огнегрив удрученно покачал головой. «Вообще-то теперь она воин. Уж не хочешь ли ты поместить ее в воинскую пещеру вместе со всеми своими задирами и забияками?» «Ничего не скажешь, подходящее местечко», — возмущенно посмотрела на него пепелица. «Ей нужен покой и уход, ясно тебе?» «Я считаю, ей лучше пожить у старейшин, по крайней мере до тех пор, пока не окрепнет», — подал голос Белохвост, который незаметно подошел ближе и прислушался к их разговору. «Горностайка днем и ночью убивается о своем снежке, так что забота о Безликой пойдет ей на пользу». «Отличная мысль», — обрадовался Огнегрив. «Не знаю, не знаю», — нахмурилась пепелица. «Что-то скажет на это сама горностайка. Вы же знаете, какая она сварливая и вздорная. Возможно, она не поймет, что вы оказываете ей услугу, отвлекая от горестных переживаний». «Предоставьте это мне», — заявил Огнегрив. Я скажу, что она окажет мне огромную услугу, если согласится приглядеть за Безликой». «Вот это дело!» – одобрила Пепелица. «Как только Безликая немного оправится, она сможет ухаживать за стариками, и у оруженосцев появится больше времени для других обязанностей». «Давайте сначала спросим ее саму!» – снова вмешался Белохвост. Он вернулся к Безликой и прижался к ее боку. «Огнегриф хотел поговорить с тобой». Огнегриф осторожно приблизился. «Безликая, это я, Огнегриф». Изуродованное лицо медленно повернулось на звук его голоса. «Скажи, ты хотела бы немного пожить у старейшин?» — мягко спросил он. «Ты знаешь, оруженосцев сейчас мало. Они просто из сил выбиваются, чтобы повсюду успеть. А старейшины такие капризные, требуют постоянной заботы и внимания. Честное слово, ты просто спасешь нас всех, если согласишься помочь ухаживать за стариками». Безликая взволнованно зашевелилась и повернулась здоровым глазом к Белохвосту. «Это не приказ, ведь правда? Я же не старейшина!» Белохвост прижался щекой к ее изуродованному лицу. «Какая же ты старейшина!» – горячо воскликнул он. «И никто не заставит тебя делать то, чего ты не хочешь. Просто ты оказала бы нам всем огромную услугу», — торопливо заверил ее Огнегриф. «Горностайка там не помощница. Она по-прежнему убивается по своему снежку и ничего не может делать. Там сейчас нужна молодая энергичная кошка». Видя, что Безликая начала колебаться, он быстро добавил: «Хотя бы ненадолго. Только до тех пор, пока ты не окрепнешь. А когда окрепнешь, мы с тобой начнем тренироваться, и ты быстро наверстаешь упущенное», — подхватил Белохвост. «Я уверен, что ты и с одним глазом сможешь отлично охотиться. Все дело в тренировке». Надежда затеплилась в уцелевшем глазу Безликой. «Хорошо, Огнегриф. Если так я смогу принести больше пользы, то я согласна». «Огромное тебе спасибо!» «И вот еще что!» — сказал Огнегриф, устроившись рядом с кошкой и ласково лизнув ее в щеку. «Ты можешь рассказать мне о том, что случилось в лесу? Ты видела, кто на вас напал?» Лицо Безликой страшно исказилось, и она в ужасе отпрянула от Огнегрифа, прижавшись к Белохвосту. «Я не помню!» — дрожа залепетала она. «Прости меня, Огнегриф, я ничего не помню!» Белохвост тут же бросился вылизывать ей затылок. «Все в порядке, успокойся, не думай об этом, ладно?» «Ничего страшного», — вздохнул Огнегриф, пытаясь скрыть свое разочарование. «Если что-нибудь вспомнишь, сразу расскажи мне». «Я могу сказать тебе кое-что уже сейчас», — вдруг прорычал Белохвост. «Как только мы узнаем, кто сотворил с ней это, я разыщу его и превращу в падаль. Это я тебе обещаю». Читала Анна Стрелец. 2019 год. По сложившейся традиции, в конце серии предлагаю немного поиграть. Сегодня это будет игра «Картинки», где требуется отгадать имя изображенного персонажа. Напоминаю всем, что игра проходит на моем YouTube-канале в видеоформате. Ребята, которые слушают меня на других ресурсах, чтобы увидеть задание к игре, найдите мой канал на YouTube и присоединяйтесь к нашей дружной компании любителей серии книг «Коты-воители». Канал называется «Готовим вкусняшки». А сейчас вернемся к заданию. В этой игре у нас будет не один персонаж, а целых три. Ну что, готовы? Поехали! Узнаете, кто здесь изображен? Думаю, да. Напишите мне ваш вариант ответа в комментариях к этому видео. Буду ждать. Напоминаю, что каждый четверг в нашем клубе «Коты-воители» проходят тематические игры, и я приглашаю всех принять участие в них, а также подписаться на канал клуба, Ссылочка будет в информации. Это иконка в правом верхнем углу видеопроигрывателя, а также в описании к этому видео. Приглашайте ваших друзей и знакомых к нам. Пусть наш клуб любителей котов-воителей становится больше. Мы всегда рады новым друзьям. На этом буду заканчивать, но не уходите далеко. Впереди много интересного.